До щитовой Сара добралась ближе к полуночи, неслышно открыла дверь и скользнула за порог. Элтон в неизменных наушниках крепко спал у пульта управления, но едва хлопнула дверь, проснулся. «Майкл?» «Это Сара». Элтон снял наушники, повернулся к девушке и потянул носом. «Чем это так пахнет?» «Рагу из кролика, но, увы, безнадежно остывшим». «Ничего себе!» Элтон выпрямил спину и расправил плечи. «Ну, давай его сюда». Девушка поставила горшок перед Элтоном, а он взял со стола грязную ложку. «Хочешь, зажги свет?» «Может, не надо? Я темноту люблю». «А мне так вообще все равно». В слабом сиянии индикаторов Сара наблюдала, как ест Элтон. Зрелище завораживало. Поднимет ложку и по идеальной траектории направит в раскрытый рот. Каждое движение казалось воплощением рациональности, ни единого лишнего жеста. «Ты смотришь на меня», – сказал Элтон. «Извини», – Сара почувствовала, как заливается краской. Элтон расправился с рагу и вытер рот тряпкой. «Извиняться не за что. Ты для меня лучшее украшение нашей скромной щитовой. Молодым красавицам вроде тебя разрешается наблюдать за мной сколько угодно». Сара засмеялась, то ли от смущения, то ли потому, что не до конца верила Элтону. «Ты же никогда меня не видел. С чего решил, что я красавица?» Элтон пожал плечами и закатил глаза, точно под набрякшими веками хранился образ Сары. «По твоему голосу, потому как ты разговариваешь со мной и с Майклом, как за ним присматриваешь. Все изумительно красиво. Так может лишь по-настоящему красивая девушка». «Я не чувствую себя красивой», – неожиданно для себя призналась Сара. «Поверь старику Элтону». Негромко хохотнув, начал слепой. «Обязательно найдется человек, который тебя полюбит». От разговоров с Элтоном на душе всегда становилось легче. И дело было даже не в том, что он откровенно с ней заигрывал. Просто 50-летний слепец казался самым счастливым человеком в колонии. Майкл точно подметил. Из неполноценности слепота превратилась в изюминку Элтона. «Я только что из больницы». «Ну, ты в своем репертуаре», – кивнул Элтон, – «вся в заботах о ближних. Ну и как дела у Гейба?» «Дела не очень. Выглядит ужасно. А бедный Амар переживает. Очень хочется помочь ему по-настоящему, а не как сейчас». «Что-то человеку по силам, что-то нет. Время Гейба пришло, а ты сделала все, что могла». «Все, что могла, но явно недостаточно». «Достаточно не бывает никогда». Элтон нащупал наушники и протянул Саре. «Раз ты принесла мне рагу, я тоже сделаю сюрприз. Вот послушай, настроение точно поднимется». «Я же ничего не пойму. Для вас с Майклом это сигналы, а для меня помехи». Элтон хитро улыбнулся. «Ну, не упрямься. Лучше глаза закрой». Наушники оказались теплыми. Сара почувствовала, пальцы Элтона заскользили по пульту, двигая рычажки. А потом девушка услышала музыку, абсолютно, совершенно необычную. Началась она далекими завываниями ветра. Но вот ветер подкрался поближе, и в нем запели птицы. Звук нарастал, надвигался со всех сторон, и Сара поняла, что попала под шторм. Перед глазами тотчас встала картинка. Музыкальный шторм, обрушившийся на ее голову. Она в жизни не слышала ничего прекраснее. Вот затихли последние звуки, и девушка сняла наушники. «Неужели это радио?» – изумленно спросила она. «Если бы», – ухмыльнулся Элтон. Его пальцы снова заскользили по рычажкам пульта, и из отсека показался серебристый диск. Надо же, она никогда не обращала внимания на компактные диски. Майкл говорил, в них один шум. Девушка осторожно взяла диск за края и поднесла к глазам. «Игорь Стравинский», – прочла она, – «Весна священная», – «Чикагский симфонический оркестр», – «Дирижер Эрих Ляйнсдорф». «Ну, вот ты и услышала свой музыкальный портрет», – проговорил Элтон. 22. «Не понимаю одного, как вы трое остались живы», – признался Тео. Охранники сидели за столом в диспетчерской, а Рэй с Финном снова ушли спать. Выброс адреналина оказался мощным, но скоротечным, И Питер морщился от пульсирующей боли в лодыжке, которую, к счастью, не сломал. От конденсатора откололи кусок льда, и Питер, завернув его в грязную тряпку, приложил к ушибленному месту. Он только что убил Зандера Филлипса, которого знал всю жизнь. Как к этому относиться? Четкого ответа сознание не давало. С одной стороны, на шее убитого висел ключ от станции, так что сомнений относительно его личности не возникло. С другой стороны, вирусоносителя, пытавшегося пролезть в люк, с Зандером Филлипсом считать не следовало. И выбора, разумеется, не было. Зандер полностью переродился. Только когда Питер спустил курок, глаза пикировщика странно блеснули. Он явно понимал, кто перед ним, и чуть ли не радовался своей участи. Теперь, когда опасность миновала, Тео подробно расспрашивал Калиба. В рассказе мальчика было немало неясных мест, хотя это вполне объяснялось усталостью и нервным потрясением. Его опухшие губы потрескались до крови, на лбу красовался синяк, а на ногах – глубокие царапины. Парнишка больше всего горевал о кроссовках, новеньких черных Nike на пружинящей подошве. Он вынес их из обувного магазина прямо в коробке, но в панике, убегая от вирусоносителей, не заметил, как потерял. «Достанем тебе новые», – пообещал Тео. «Ты лучше о Зандере расскажи». Свой необыкновенный рассказ Калиб заедал сухарями и запивал водой. Началось все дней 6 назад, когда Зандер стал вести себя странновато, точнее, пристранно даже для себя, а это говорило о многом. Он не желал выходить за ворота, а ночами не спал, а мерил диспетчерскую шагами и безостановочно бормотал. Калиб решил, что старик пересидел на станции, но когда приедут ремонтники, возьмет себя в руки. В один прекрасный день Зандер сказал, что мы выезжаем на поле, и велел готовить телегу. Помню, я как раз обедал, и тут входит он и объявляет, что понадобилось заменить контроллер. Я удивился, из-за чего такая спешка? Да и не поздновато ли на поле ехать? Он как полыхнет глазищами. Тогда я почувствовал жуткий запах. Зандер вонял. «Честное слово, вонял!» Я спросил, все ли с ним в порядке, а он снова полыхнул глазищами. «Давай, мол, собирайся!» «Когда это было?» 3 дня назад», – нервно сглотнул Калиб. «Так ты 3 дня по полю бродил?» Подавшись вперед, спросил Тео. Мальчишка кивнул. С сухарем он расправился и, пододвинув миску с соевой пастой, стал зачерпывать ее пальцами. «Мы взяли мула. Ну вот так штука. Отправились не на западное поле, а на восточное. Там же 100 лет ничего не работает, одни пикировщики бродят. Да и дорога отнимает 2 часа, не меньше. В общем, я и говорю: Зандер, дружище, зачем мы здесь? Или ты угробить нас решил? Турбина, которую он хотел починить, похожа на ржавое корыто. Я из земли видел. Дохлый номер. Замена контроллера не поможет. Только Зандер уперся. И я полез на башню, поставил лебедку и начал снимать кожух старого контроллера. Торопился, помню, и думал. Рискуем задницами неизвестно ради чего. Хотя вдруг старику виднее. Тут я услышал крик. Кричал Зандер. Нет, мул. Покачал головой Калиб. Я не шучу. Он правда не ржал, а кричал от боли. В жизни ничего подобного не слыхал. Когда посмотрел вниз, мул падал. Точно ему ноги перебили. Я сперва и не сообразил, что вижу кровь. Целое море. Мальчишка вытер жирные губы и отодвинул пустую миску. Зандер всегда говорил, мол, соя на вкус как хрен собачий. А я язвил, откуда, мол, знаешь, собаки же все в страшную ночь передохли. После 3 дней голодухи вполне съедобно. Калиб, пожалуйста, не отвлекайся. Раздосадованно вздохнул Тео. Ты начал про кровь. «Ладно, ладно». Мальчишка жадно хлебнул воды. Короче, земля покраснела от крови. Зандер склонился над мулом. Я закричал. «В чем дело? Что стряслось?» Он выпрямился, и я увидел. Старик по пояс голый, весь в крови, а в руке нож. Как же я сразу все это не заметил? Я понял, у меня 5 секунд, потом он полезет за мной на башню. «Ничего подобного». Он устроился в тени опоры, там, где я не видел. Я заорал. «Борись, мол, сопротивляйся! Я же тут один!» Надеялся, если он хоть ненадолго оклемается, я успею сбежать. «Не понимаю, когда его заразили?» – покачала головой Алиша. «В этом и суть», – кивнул Калеб. «Я тоже не понимаю. Я же ни на шаг от него не отходил». «Может, ночью?» – предложил Тео. «Сам говоришь, Зандер не спал. Вдруг он из бункера выбирался?» «Вообще-то возможно. Но только зачем? Да и выглядел он, как всегда, ну, за исключением крови». «А глаза?» «Глаза как глаза. Никаких признаков оранжевого. Честное слово, странная история. В общем, я сидел на башне, Зандер, то ли зараженный, то ли нет, внизу. Тут темнеть стало. Я крикнул, мол, как хочешь, я спускаюсь. Оружия у меня, разумеется, не было, только гаечный ключ. Но я рассчитывал проломить ему череп и смыться. Ах да, еще ключ от ворот как-то отнять следовало. За опорой я Зандера не видел, и когда до земли оставалось футов 10, решил прыгнуть. Дескать, карты свои я уже раскрыл. Убьет так убьет. Приземлился я удачно. И тут же вскочил, готовый огреть Зандера ключом. Только через секунду ключ у меня вырвали. Зандер, собственной персоной. Он буквально вырос у меня за спиной и велел лезть обратно. «Лезть обратно?» – удивился Орло. «Честное слово, так Зандер и выразился», – кивнул Калеб. «Уж не знаю, перерождался он в тот момент или нет. В одной руке он держал нож, в другой – гаечный ключ. Весь в крови перемазался. Я понял, на станцию мне не попасть. И спросил, мол, что значит обратно, куда лезть?» «На башню», – отозвался Зандер. «В безопасности ты только на башне». Мальчишка пожал плечами. «Короче, я послушался и просидел там 3 дня, пока не увидел вас на восточном шоссе». Петр украдкой взглянул на брата. Судя по выражению лица, история Калеба смутила Тео не меньше, чем остальных. Чего добивался Зандер? Находился ли в тот момент под действием вируса? Никто из живых колонистов уже не помнил, как проявляется вирус на ранней стадии, но сохранилось множество историй, особенно старых, времен первых приблудших, об абсурдных поступках инфицированных. По всей вероятности, симптомы не ограничивались общеизвестной кровожадностью и неосознанным раздеванием. В свидетельствах очевидцев упоминались и нелепые фразы, и необузданное словоблудие, и бравирование поразительной физической силой. Так один зараженный якобы влез в лавку и загрыз себя до смерти. Второй убил своих мирно спящих в кроватке детей, а потом поджег свою одежду и волосы. Третий разделся догола, влез на мостки, прогорланил геттисбергское обращение. На стене одной из классных комнат инкубатора висел полный текст. И 25 строк детской песенки «Эй, греби, греби быстрей!» А потом бросился вниз 60-футовой высоты. «А пикировщики как себя вели?» – поинтересовался Тео. «Не поверите, но Зандер в точку попал. К башне ни один не приблизился. Ночью они то и дело мелькали в долине, но меня не трогали. Зандер всегда считал, на турбинном поле пикировщики охотятся не любят. Либо им не нравится вращение лопастей, либо что-то еще». Калеб запнулся, и Петр понял. Мальчишка лишь сейчас осознает, какое испытание выдержал. «В принципе, как только я приспособился, все оказалось не так страшно. Зандера я больше не видел, только слышал, как он возится у опоры. На мои вопросы он не отвечал. Я быстро смекнул. Лучший шанс на спасение – дождаться отряда и рвануть к станции». И тут появились мы. «Угу. Я орал, надрывая глотку. Но вы были слишком далеко и не слышали. Шорох у опоры стих. Я глянул вниз и увидел. Зандер исчез. Растерзанный мул тоже. Мула наверняка пикировщики утащили. К тому времени солнце уже стояло в одной ладони от горизонта. Я умирал от жажды, но сообразил, что на восточном поле меня искать не станут, поэтому спустился с башни и во всю прыть погнал к станции. Не пробежал и полмили, как пикировщики повырастали, как из-под земли. Они были всюду. Я сказал себе: «Ну, братан, пиши пропало». Залез под опору и стал ждать смерти. Только почему-то меня не трогали. Сколько прятался под опорой, не знаю. А когда выглянул, пикировщики исчезли. Я не сомневался, что ворота закрыты, но рассчитывал как-нибудь пробраться в бункер». «Ерунда полнейшая», – повернувшись к Тео, воскликнул Орло. «Почему его отпустили?» «Пикировщики следили за Калебом», – вмешалась Алиша. Нам же с крыши было видно. Они, наверное, использовали его как наживку и надеялись выманить нас. Хотя с каких пор пикировщики используют хитроумную тактику? Нет, это вряд ли. Оборвал ее Тео и расправил плечи. Не поймите меня неправильно. Я рад, что Калеб спасен. Тем не менее, вы поступили очень опрометчиво. Если эта станция выйдет из строя, погибнет вся колония. Вся. Не думал, что на этом следует заострять внимание, но, видимо, ошибался. Питер с Алишей молчали. А что тут скажешь? Тео был прав. Дрогни рука Питера, улети патрон чуть правее или левее, вирусоносители истребили бы отряд. С выстрелом очень повезло, и Питер это осознавал. Я так и не понял, ни как заразился Зандер, ни зачем он оставил Калеба на башне, заявил Тео. Да наплевать на этих пикировщиков. Орло хлопнул себя по коленям. Меня больше волнуют винтовки. Сколько их там? 12 ящиков под лестницей и еще 6 под крышей на техническом этаже. Там все они и останутся. С нажимом проговорил Тео. Шутишь? Засмеялась Алиша. Нет, я серьезен, как никогда. Мы чудом избежали трагедии. Скажи честно, Алиша, без винтовки ты бы из бункера нос высунула? Вряд ли. Но Калеб жив исключительно благодаря винтовкам. И что бы ты ни говорил, я рада, что мы с Питером выбрались во двор. Тео, это же не просто пушки или стволы, а совершенно новое оружие. Знаю. Тихо отозвался Тео. Я видел эти винтовки раньше и знаю про них все. Знаешь? Конечно. Кивнул Тео. Целую минуту члены отряда ошарашенно молчали. Чьи это винтовки? Перегнувшись через стол, уточнила Алиша. Ответ Тео предназначался не ей, а Питеру. Это винтовки нашего отца. В предрассветный час, в конец обессилевший Калеб отправился спать. Орло открыл бутылку самогона, как часто делали после удачного дежурства на стене, и налил каждому на 2 пальца. Тео рассказал про винтовки. На востоке, днях в 2 езды от колонии, есть местечко под названием 29 Palms, а в нем старая база корпуса морской пехоты. Базу почти полностью засыпало песком, и обнаружить ее мог лишь тот, кто знал, где искать. Оружие Дэма Джексон нашел в подземном бункере, аккуратно упакованное в ящики и, следовательно, в прекрасном состоянии. Помимо оружия там были пистолеты и гранаты, пулеметы и минометы, целый гараж военного транспорта и даже пара танков. Тяжелое оружие пришлось оставить, транспортные средства оказались не на ходу, а винтовки Дэма с Уильямом решили на телегах перевезти на станцию. Успели сделать 3 рейда, а потом Уильям погиб. «Почему отец никому не сказал?» – удивился Питер. «Как не сказал?» «Сказал и членам экспедиции. Он же не один ездил, и нашей матери. Вероятно, полковнику и старику Чоу. Зандера точно в известность поставили, раз тайник устроили здесь, на станции». «А Санджею не рассказали», – вмешалась Алиша. «Нет». Тео нахмурился и покачал головой. «Боюсь, Санджею сообщили бы в последнюю очередь. Пойми меня правильно, Санджей – хороший человек, но он всегда был против экспедиций, особенно после гибели Раджа». «Точно», – кивнул Орло. «Тогда погиб Радж и еще 2». По-моему, Санджею очень не нравилось, что его родной брат ездит с нашим отцом. Не знаю, чем папа ему не угодил, но после гибели Раджа неприязнь переросла во вражду. Санджей настроил против папы семейный совет. Фактически сместил с председательского поста и, заняв его место, наложил вето на экспедиции. Питер поднес чашку с самогоном ко рту, вдохнул резкий запах и поставил чашку на стол. Он не мог понять, что его больше расстроило. Что отец таил от него секрет или что этот секрет таил Тео? «Зачем вообще они спрятали винтовки?» – спросил он. «Почему в колонию не привезли?» «Сам подумай, к чему они в колонии? По моим подсчетам, вы с Алишей расстреляли 36 патронов и убили 2 вирусоносителей. 2! Из какого числа?» «Передай, отец, винтовки охране, насколько бы их хватило. На год? Люди бы палили по каждой тени». «Черт подери, в половине случаев они палили бы друг в друга. Отец, именно этого я опасался». «Там много всего осталось», – полюбопытствовала Алиша. «Где? На базе?» «Понятия не имею. Я же никогда ее не видел». «Но ты знаешь, где она?» Тео отхлебнул самогона. «Понял, куда ты клонишь. Но ничего не получится. Наш отец мыслил очень своеобразно, не мог смириться с тем, что кроме жителей нашей колонии на земле никого нет. Он надеялся найти других. А окажись, у них оружие». Тео не договорил. «Он надеялся собрать армию». Вскочив, выпалила Алиша, я обвела взглядом друзей. «В этом дело. Дема хотел собрать армию и дать бой пикировщикам». «Желание безумное, бессмысленное и безумное», – с горечью проговорил Тео. «У старой армии было оружие. И где она? Почему не вернулась за нами со всеми своими пушками, ракетами, вертолетами?» «Я скажу, почему. Вирусоносители ее уничтожили». «Мне затея Дема нравится», – заявила ничуть не смущенная Алиша. «По-моему, она замечательная». «Я так и знал», – с горечью засмеялся Тео. «Я тоже уверена, что мы на земле не одни», – не унималась Алиша. «Кроме нас наверняка еще кто-то есть». «Неужели? С чего ты так уверена?» «Не знаю». Неожиданно смутилась девушка. «Просто уверена и все». Тео нахмурился и покачал чашку с самогоном, точно хотел полюбоваться переливами мутной жидкости. «Верить можно во что угодно, только от этого иллюзия реальностью не становится», – тихо сказал он. «Наш отец в эти иллюзии верил», – напомнил Питер. «Да, верил. И поплатился за них жизнью. Говорить об этом не принято, но так оно и есть. Когда несешь вахту милосердия, многое в голову приходит. Наш отец не умирать поехал. Те, кто так думает, совершенно его не понимали. Он уехал, потому что больше ни секунды не мог мучиться неизвестностью. Отец поступил очень смело, очень глупо. И нашел ответ на свой главный вопрос. В Милагро он видел приблудшего. Да, возможно. Но мне кажется, папа видел то, что хотел. Впрочем, какая разница? Один приблудший погоды не делает. Отчаяние Тео потрясло Питера до глубины души. Казалось, брат не просто потерял надежду, а предал отца. Раз есть один, значит, есть и другие. Заметил Питер. Знаешь, кто там точно есть? Пикировщики. «Этого никакие винтовки не изменят». За столом воцарилась тишина. В воздухе дымкой повисли незаданные вопросы. Сколько времени осталось до того, как погаснут прожекторы? Чинить-то их никто не умеет. «Я не верю тебе, Тео», – заявил Орло. «И сам ты своим словам не веришь. Если надежды нет, то в чем вообще смысл?» «Смысл?» – Тео задумчиво глянул на самогон. «Хотелось бы мне знать. Наверное, в том, чтобы выжить. Чтобы прожекторы зажигать, пока есть возможность». Он поднял чашку к губам и залпом осушил. «Кстати, о смысле. Скоро рассвет. Кали пусть спит, а вот ремонтников есть смысл разбудить. Нужно убрать трупы». Трупов оказалось 4. 3 во дворе и 1 Зандера на крыше. Зандер распластал обнаженные конечности на манер морской звезды и смотрел в небо. Точнее, смотрел бы, да патрон Питера раздробил ему макушку. Теменная область висела на лоскуте кожи. Утреннее солнце уже подвялило труп, и над чернеющей плотью поднималась серая дымка. К внешности вирусоносителей Питер давно привык, но одно дело смотреть на них со стены, а вблизи совсем другое. Сильнейшее впечатление производило и невыразительное лицо с размытыми, как у ребенка, чертами, и мощные конечности с цепкими пальцами и острыми когтями, и мускулистый торс, и длинная шея, и зубы, напоминающие стальные клинки. Финн натянул резиновые сапоги и перчатки, взял вилы с длинным черенком, аккуратно стащил с шеи Зандера ключ от станции и бросил в металлическое ведро. Ключ облили самогоном, подожгли и оставили на солнце, надеясь, что яркие лучи уничтожат микробы, с которыми не справилось пламя. Орло с Рэем обернули окоченевшее тело в брезент, оттащили на край крыши и сбросили во двор. Когда за забор выволокли все 4 трупа, солнце достигло зенита и нещадно палило турбинное поле. Питер стоял против ветра и смотрел, как Тео поливает трупы самогоном. Он чувствовал себя никчемным, но из-за боли в ноге помогать не мог. Охраняла отряд Алиша с винтовкой в руках. Калеб наконец проснулся и вместе с Питером наблюдал за происходящим. На ногах у него были высокие кожаные сапоги. «Сапоги Зандера», – пояснил он и виновато пожал плечами. «Запасная пара. Думаю, он не стал бы возражать». Тео вытащил из сумки серные спички и опустил маску. В левой руке он держал незажженный факел. Старая рубаха, давным-давно купленная в лавке, потемнела от пота не только под мышками, но и на груди. Ворот протерся до дыр, рукава пришлось отрезать. Зато на нагрудном кармане до сих пор красовалась вышитая надпись «Армандо». «Кто-нибудь желает сказать прощальное слово?» Петру хотелось что-нибудь сказать. Только что именно? Сколько он не смотрел на окоченевший труп, тревожное чувство не пропадало. До сих пор казалось, что в конечном итоге Зандер ему поддался, что зубастый вирусоноситель по-прежнему был Зандером. Только ведь каждый из уничтоженной четверки в свое время был человеком. Возможно, одного из них звали Армандо. «Ладно, я скажу», – кивнул Тео и откашлялся. «Зандер, ты был хорошим инженером и хорошим другом. Ты в жизни никого не обижал, и мы тебе за это благодарны. Покойся с миром». Тео чиркнул спичкой, зажег факел и поднес его к сложенным штабелем трупам. Кожа сгорела быстрее бумаги, за ней мышцы, жир, внутренние органы и, наконец, кости. Они лопнули, превратившись в облако пепла. Четыре трупа исчезли меньше, чем за минуту. Едва погасли последние языки пламени, Орло с Тео лопатами сгребли золу в яму, которую вырыли ремонтники, и засыпали землей. «Я хотел сказать, что Зандер сопротивлялся», – выпалил Калеб, когда охранники утрамбовывали импровизированную могилу. «Он ведь мог убить меня еще на поле!» «Считай, что тебе повезло», – отложив лопату, проговорил Тео. «Я вот как раз думаю, почему он тебя не убил? Из каких соображений?» В последующие дни Питер не раз мысленно проигрывал события той ночи, вспоминал не только странную историю Калеба, но и горечь брата, когда разговор коснулся винтовок. Алиша ведь точно подметила, винтовки неспроста попали к ним в руки. Питер с детства воспринимал старое время как нечто давно и безвозвратно прошедшее, словно его острым ножом отрезали от настоящего. До и после, тогда и сейчас. Никакой связи Питер не видел. Армия исчезла, мир за пределами колонии превратился в могильный памятник истории, которую никто уже не помнил. О том, что именно искал в темных землях отец, Питер особо не задумывался. Ответ казался очевидным – людей, уцелевшие колонии. Но когда держал в руках отцовскую винтовку и потом, лежа в подсобке со льдом на ушибленной лодыжке, Питер чувствовал, как события прошлого волнами накатывают на его жизнь. Так может, ради этого отец ездил в экспедиции? Может, хотел вспомнить прежний мир? Тео тоже чувствовал дыхание старого времени. Разумеется, он ведь обладал значительностью участников экспедиций. Питер давно решил, последние слова матери не испортят его отношений с братом. Позаботься о своем брате, Тео. Он не такой сильный, как ты. От правды не убежишь. Со временем Питер с ней примирился. А порой даже находил в ней утешение. Отчаянно смелая затея отца основывалась на вере, противоречившей всем известным фактам. И если нести бремя его наследия выпало Тео, не только за себя, но и за него, Питера, значит, так уж суждено. Но говорить Орло, зная, что у него в инкубаторе маленькое, что смысл жизни лишь в том, чтобы не гасить прожекторы, разве это в духе Тео? Старший брат изменился, и Питер гадал, из-за чего. На станции они провели еще 5 дней, в первые из которых Финн с Рэем починили обесточенную ограду, а затем работали на западном поле, смазывали контроллеры турбин. Орло, Тео и Алиша поочередно сопровождали их, причем не в одиночку, а парами. Задолго до заката возвращались на станцию и запирали бункер на ночь. Питер от нечего делать играл сам с собой в карты. Увы, колода оказалась неполной и листал найденные на складе книги. Пристранная подборка, Чарли и шоколадная фабрика, история Османской империи, всадники полынных прерий, Зейна Грея, классика западной литературы. На обложке каждой книги имелся кармашек с печатью библиотеки округа Риверсайд, а в кармашке – карточка, исписанная поблекшими от времени датами. 7 сентября 2014 года, 3 апреля 2012, 21 декабря 2016. Чьи это книги? Как-то вечером спросил Питер, вернувшегося с поля брата. Тео поласкивал лицо у раковины. Они здесь уже давно. Тео обернулся и вытер руки о рубашку. Зандер убрал их в ящики, а уж читал или нет, не знаю. Что-то интересное откопал. Полюбопытствовал он, глядя на стопку у койки Питера. Питер показал книгу, которую читал днем. «Моби Дик» или «Белый кит». «Язык такой странный, сегодня едва страницу одолел», – посетовал Питер. Тео устало засмеялся. «Ладно, читатель, давай посмотрим твою лодыжку». Тео подсел к Питеру и осторожно коснулся его щиколотки. С памятной ночи братья почти не разговаривали. Впрочем, как и другие члены отряда. На вид получше, опухоль спала. Тео почесал небритую щеку, и Питер неожиданно заметил, что глаза старшего брата запали от хронической усталости. «Верхом ехать сможешь?» «Да я отсюда ползти готов». В обратный путь отправились следующим утром после завтрака. Орло согласился остаться с Рэем и Финном до прибытия следующего отряда. Калиб тоже хотел задержаться, но Тео сумел его переубедить, мол, Орло – надежный охранник, и если ремонтники не будут выходить за ворота, опасность сведется к минимуму, и четвертый не понадобится. К тому же Калиб и так пережил более чем достаточно. Настоящий спор разгорелся из-за винтовок. Тео не желал их трогать, а Алиша твердила, что это глупо. Они ведь не узнали, как заразился Зандер и почему пикировщики не убили Калиба, хотя имели уйму шансов. В итоге удалось достичь компромисса. Решили, что охранники возьмут по винтовке, но ворот колонии спрячут в надежном месте. Остальное так и будет лежать в ящиках под лестницей. «Мне стволы не нужны», – заявил Орло, когда другие охранники седлали коней. «Появятся вирусоносители, до смерти их заболтаю». Тем не менее, на плече Орло держал винтовку. Накануне Алиша показала, как заряжать ее, как чистить, и даже позволила сделать несколько тренировочных выстрелов во дворе. «Ничего себе!» – пробасил Орло, когда, спустив курок, попал точно в цель. «Ну и мощь!» Питер подумал, что старший брат прав, взяв в руки винтовку, расстаться с ней выше человеческих сил. «Орло, я серьезно!» предупредил Тео. После долгих дней простоя лошади буквально рвались в путь и нетерпеливо переступали с ноги на ногу. «Тут что-то нечисто, поэтому за забор ни шагу. Запирайтесь каждый вечер с первой тенью. Договорились?» «Заметана, брат». Пряча в усах ухмылку, Орло глянул на Рея с Финном, на лицах которых читалась полная безысходность. «Мол, надо же, застряли на станции с этим Орло. Он же замучит своими рассказами. А не ровен час и петь начнет, даром, что гитары с собой нет». «Ну, ребята, гляди веселей!» – крикнул шуруповертом Орло. «Мы славно повеселимся!» Он подошел к Тео и незаметно передал ему сложенную в четверо записку. «Вот, для Лии малышки. Ну, если со мной что случится...» Тео выбросил записку, даже не развернув. «Всего 10 дней. Главное, за забор не выбирайтесь». «Как скажешь, брат». Отряд выехал на турбинное поле. Телега осталась на станции, и охранники поскакали не по восточному шоссе, а напрямик к Баннингу, чтобы срезать милю-другую. Никто не разговаривал, желая сберечь силы для долгого пути. Когда впереди замаячил мертвый город, Тео привстал на стременах. «Чуть не забыл». Он вытащил из переметной сумки непонятную вещицу, которую 6 дней назад Майкл вручил ему у ворот. «Кто-нибудь помнит, что это и как называется?» Калиб подъехал к Тео, взял вещицу и поднес к глазам. «Это материнская плата от интеловского процессора Пион. Видишь девятку? По ней я и определил». «Ты во всем этом разбираешься?» «Приходится». Калиб пожал плечами и вернул материнку Тео. «Пульт управления турбинами тоже на пионах работает. У наших, правда, повышенная износоустойчивость, но принцип тот же – жутко быстрые и жутко надежные. Даже на частоте 16 ГГц не вырубаются». Питер внимательно следил за выражением лица Тео. Похоже, восторженной тираде Калиба брат тоже ничего не понял. «Вот это чудо и заказал мне Майкл. Что же вы молчали? На станции полно запасных». «Калеб, ты меня удивляешь», – засмеялась Алиша. «Выражаешься точь-в-точь, как штепсель. А я-то думала, шуруповерты читать не умеют». Калеб развернулся в седле и взглянул на девушку, но если я обиделся, вида не подал. «Шутишь, да? Чем на станции заниматься, если не читать?» Зандер то и дело мотал в библиотеку за новыми книжками. В кладовой для инструментов их целые ящики, причем не только технические. Да он запоем читал. Говорил, книги в 100 раз интереснее людей. Алиша разом перестала смеяться и многозначительно взглянула на Тео. «Что я такого сказал?» Удивился Калеб. Низенькое квадратное здание библиотеки, опоясанное тропинкой, которая поросла кустиками жухлой травы, стояло в северной части Баннинга неподалеку от торгового комплекса Empire Valley. Охранники въехали на бензозаправку и спешились. Тео вытащил бинокль и принялся осматривать библиотеку. Ее здорово песком занесло, но окна не разбиты. На первый взгляд здание не повреждено. «А внутри что-нибудь видишь?» – спросил Питер. «Нет, солнце слишком яркое, стекла блестят, как зеркало». Тео передал бинокль Алише и повернулся к Калебу. «Сапог, ты уверен, что Зандер сюда наведывался?» «Да, конечно», – кивнул Калеб. «А ты когда-нибудь с ним ездил?» «Шутишь? Я за книжками». Алиша вскарабкалась на мусорный контейнер, потом влезла на крышу заправки, чтобы получше рассмотреть библиотеку. «Ну, что видишь?» «Ты прав, Тео. Солнце слепит. Видно лишь, как блестят окна». «Мне Изандр всегда говорил, неужели тебе книжки нужны?» – добавил Калеб. «Не понимаю», – покачал головой Питер. «Зачем он в одиночку сюда наведывался?» Алиша спрыгнула на землю, вытерла руки о свитер и убрала с глаз влажную от пота прядь. «Думаю, стоит заглянуть туда и проверить», – сказала она. «Полдень же, ситуация идеальная». По глазам Тео читалось, что ничего другого он не ждал. «Ты голосуешь за или против?» – спросил он Питера. «С каких пор мы голосуем?» «С сегодняшнего дня. Облаву устроим, только если согласятся все». Питер всмотрелся в лицо брата, пытаясь разобрать, что он задумал. В вопросе Тео чувствовался какой-то вызов. «К чему эти формальности? К чему они именно сейчас?» – гадал он, но заставил себя кивнуть. «Да, мол, согласен». «Ну вот лишь, будет тебе облава». Вздохнул Тео и потянулся за винтовкой. Охранники оставили Калеба с лошадьми, а сами, рассредоточившись, двинулись к библиотеке. Песку намело по самые окна, но короткая лестница и парадное крыльцо оказались чистыми. Дверь легко открылась, и они вошли в помещение. На стене располагалась доска объявлений, завешанная поблекшими, но вполне читаемыми посланиями. «Продаю Nissan Cerato с небольшим пробегом. Хочешь похудеть? Спроси меня как. Требуется няня с легковым автомобилем на вторую половину дня. Час детской книги. Вторник-четверг 10:30, 11:30». На общем фоне выделялся пожелтевший листок с загибающимися краями и крупно набранным текстом. «Не выходите за пределы хорошо освещенных участков. При обнаружении симптомов вируса немедленно сообщите властям. Не впускайте в дома посторонних. Не покидайте зоны безопасности без разрешения властей». Затем охранники прошли в просторную комнату с большими, выходящими на стоянку окнами. Спертый воздух чуть ли не загустел от жары. За конторкой сидел труп. Питер сразу понял. Это женщина, и она застрелилась. Упавшая на колени рука до сих пор сжимала маленький револьвер. Труп побурел, высохшая плоть обтянула кости, но отверстие пулевого ранения на правом виске просматривалось по-прежнему четко. Женщина наклонила голову, словно уронила что-то на пол и решила посмотреть. «Ладно, хоть орлу не видит», – шепнула Алиша. Охранники молча вошли в книгохранилище. Книги валялись на полу в таком количестве, что казалось, они бредут по сугробам. Охранники сделали круг и вернулись к конторке. Тео махнул винтовкой в сторону лестницы, туда, мол. «Всем быть начеку. Внимание!» – прошипел он. Лестница привела в просторный, залитый солнцем зал. Пахло как-то странно. Неужели мускусом? Книжные полки сдвинули, а освободившееся место заставили рядами кроватей. На каждой лежало по трупу. «Тут кровати 50», – шепнула Алиша. «Здесь что, больницу устроили?» Тео переступил порог и двинулся по проходу между рядами. Добравшись до середины, он поднял с пола что-то маленькое, мягкое, шитое из полуистлевшей ткани и показал Питеру с Алишей. «Тряпичная кукла». «Нет, Алиша, это не больница». В сознании Питера быстро сложилась картинка. Трупики на кроватях, куклы и мягкие игрушки, зажатые в высохших ручках. Питер шагнул вперед, и под ногами захрустела пластмасса. Одноразовый шприц. Пол был буквально усеян ими. Страшная догадка сразила его, как удар под дых. «Тео, это же... это...» Нужное слово застряло в горле. Старший брат уже стоял на лестнице. «Пошли отсюда!» Охранники быстро выбрались на крыльцо и жадно глотали свежий воздух. На крыше автостоянки Питер заметил Калиба. Мальчишка наблюдал за происходящим в бинокль. «Наверное, они знали, что их ждет», – тихо сказала Алиша. «И подумали, что так лучше». Тео повесил винтовку на плечо и глотнул воды. Его лицо побелело, как полотно, руки тряслись. «Чертов Зандер!» – пробормотал он. «Ради чего он сюда таскался?» «Там в глубине здания есть вторая лестница. Нужно ее проверить». Тео сплюнул и покачал головой. «Лиш, это ни к чему», – начал Питер. «Какой смысл проверять библиотеку наполовину?» – перебила девушка. «Я тут ни на секунду не задержусь», – выпалил Тео, давая понять, что решение окончательное. «Спалим чертову библиотеку!» «Все, никаких возражений». Охранники быстро сняли книги с полок и штабелем сложили у конторки. Бумага занялась моментально. Пламя пожирало книгу за книгой. Охранники спешно выбрались на крыльцо и, отбежав ярдов на 50, стали смотреть, как горит библиотека. Питер жадно глотнул из фляги. «Только вкус смерти водой не смоешь. Этот странный, залитый солнцем зал останется с ним до конца жизни». Зандер наведывался сюда не только за книгами. Он на детей смотрел. Песок у окон библиотеки неожиданно зашевелился. Первая это заметила Алиша. «Питер!» Насыпь, закрывавшая окна подвала, рухнула, и из песка полезли вирусоносители. 1, 2, 3. Пламя выкурило на яркое полуденное солнце сразу 6. Как они кричали! Воздух буквально сотрясался от воплей, полных боли и ярости. Тем временем огонь охватил всю библиотеку. Питер поднял винтовку и нащупал курок. Он точно в ступор впал. Руки одеревенели, пальцы беспомощно скрючились, а мысли метались, точно стадо испуганных овец, и никак не отражали происходящее. В окнах второго этажа лопнули стекла, пролившись на землю сверкающим дождем осколков. И в черных клубах дыма проступили другие вирусоносители. Они горели, как свечи, и неслись к земле, как кометы, преследуемые огненными хвостами. Питеру казалось, винтовку он поднял час назад, но так и не выстрелил. Первая группа пикировщиков укрылась в тени крыльца. Все 6 упали ничком на песок, словно играющие в прятки дети. «Питер, здесь оставаться нельзя!» Крик Алиши помог стряхнуть оцепенение. Питер повернулся к брату и понял, тот тоже в шоковом состоянии. Винтовка опущена, глаза пустые, а на безвольном лице написано «Сопротивление бесполезно». «Эй, Тео, бежим отсюда!» Алиша грубо дернула его за руку. «Неужели сейчас ударит?» промелькнуло у Питера. Пикировщики у крыльца зашевелились, словно черные флаги на ветру. «Эх, брат!» промямлил Тео, подняв на Питера остекленевшие глаза. «По-моему, мы в полном дерьме». «Питер, помоги!» – взмолилась Алиша. Они взяли Тео за руки и потащили через стоянку к бензозаправке. К счастью, вскоре Тео побежал сам, ступора как не бывало. Братьями владело одно желание – спастись. Когда свернули к стоянке, Калиб уже скакал прочь. Охранники быстро оседлали коней и понеслись следом. За спиной гудело пламя, дребезжали лопающиеся окна. «К молу!» – пыталась перекричать ветер Алиша. «Скачем к молу!» Именно туда направился Калиб. Охранники вихрем взлетели на песчаную дюну и спустились на стоянку торгового комплекса за секунду до того, как мальчишка соскочил с коня у западного входа. Калиб хлопнул коня по бокам. «Беги, мол, беги!» А сам юркнул за дверь. «За ним, живо!» – крикнула Алиша. Теперь отрядом командовала она. Тео промолчал. «Скорее! Коней оставляем здесь!» Лошадей приносили в жертву, использовали в качестве приманки. Никаких прощаний и сантиментов. Охранники спешились и побежали в мол. Питер знал, держать оборону лучше всего в атриуме. Стеклянная крыша давно разбилась, солнечного света было не меньше, чем на улице, а укрытий намного больше. Они с Тео и Алишей стремглав летели по темной галерее, где царила духота. Из заплесневевших, растрескавшихся стен торчали балки, ржавые трубы и гирлянды проводов. В большинстве магазинов ставни были опущены, но отдельные стояли открытыми и напоминали лица с удивленно разинутыми ртами. Впереди мелькала фигурка Калиба. Сквозь разбитую крышу в зал лились потоки солнечного света. Атриум ослепил ярким сиянием, и охранники невольно зажмурились. Казалось, они не в моле, а в лесу. Стены обвивали ярко-зеленые лианы, а в центре к разбитому потолку тянулись пальмы. Лианы доползли до потолочных балок и свисали оттуда толстыми змеящимися канатами. Калиб куда-то исчез, а охранники укрылись за баррикадой перевернутых столов, которые некогда стояли под пальмами. «Ты как?» – спросил Питер, скрючившегося рядом брата. Тео неуверенно кивнул, мол, все в порядке. От быстрого бега и у него, и у Питера с Алишей сбилось дыхание. «Прости, брат. Ну, за ступор у библиотеки, за слабость. На меня словно накатило». Тео покачал головой и вытер со лба пот. «Ладно, я защищаю левый фланг, а ты оставайся с Лиш». Он скользнул к другому краю баррикады. Стоя на коленях, Алиша зарядила винтовку и отвела затвор. В атриум вели 4 коридора, но если пикировщики нападут, то наверняка с запада. «Думаешь, солнце их доконало?» – спросил Питер. «Не знаю. Они же выли, как бешеные. Некоторых, может, и доконало, но явно не всех». Девушка плотно обмотала руку винтовочным ремнем. «Обещай мне кое-что», – неожиданно попросила она. «Я одной из них ни за что не стану. В крайнем случае ты примешь меры». «Лиш, не говори так». «Я сказала, в крайнем случае», – твердо напомнила девушка. «Если он настанет, действуй без страха и сомнения». На этом тему закрыли. Послышались шаги, и в атриум влетел Калиб, прижимая что-то к груди. Когда он нырнул за баррикаду, Питер сообразил, что притащил мальчишка. «Черную коробку с обувью». «Ты что?» – прошипела Алиша. «За сокровищами бегал». Калиб снял крышку, вытащил ярко-желтые кроссовки, завернутые в тончайшую бумагу, скинул сапоги Зандера и натянул обновку. «Чума вампирья!» – раздосадованно выругался он. «Велики!» Сперва над головой, потом сзади что-то мелькнуло. С крыши спрыгнул первый вирусоноситель. На глазах Питера старшего брата подбросили к потолку. Тео беспомощно барахтался в воздухе, а винтовка балластом болталась на ремне. Второй пикировщик, свесивший с потолочной балки, легко, как тряпичную куклу, поймал его за ногу и также легко встряхнул. Тео молчал, на его лице читался самый настоящий шок. Винтовка с грохотом упала на пол. Пикировщик швырнул Тео в брешь на крыше, и он исчез. Питер вскочил, лихорадочно нащупывая спусковой крючок. В ушах звучал голос, свой собственный голос, отчаянно зовущий брата, и сухой треск Алишиной винтовки. Теперь на потолочных балках резвились 3 вирусоносителя. Боковым зрением Питер увидел, как Алиша подталкивает Калиба к стойке ресторана в дальнем конце атриума. «Прячься, мол, прячься!» Наконец Питер выстрелил, потом снова и снова. Но пикировщики двигались с невероятной скоростью, и все патроны улетели в пустоту. Неужели они его провоцируют, заставляют опустошать магазин? С каких пор пикировщики используют хитроумную тактику? Подумал Питер и стал гадать, где и когда слышал эти слова. Первый вирусоноситель устремился вниз, и Питер тотчас разгадал цель смертоносного маневра. В ресторанной стойке спиной к нападающему стояла Алиша. Зубастая тварь летела прямо на девушку, вытянув мускулистые руки и согнув ноги, чтобы смягчить приземление. Только Алишу врасплох не застанешь. Она моментально развернулась, выставила винтовку вперед, словно клинок, и выстрелила. Полетели кровавые брызги, раздался грохот падающих тел и лязг винтовки. Питер не сразу сообразил, что с Алишей все в порядке. Вон она, уже на ногах. Вирусоноситель с окровавленным затылком неподвижно лежал на полу. Лишь прострелила ему пасть. Два других пикировщика перестали резвиться и, оскалив зубы, как по команде, повернулись к Алише. «Беги отсюда!» – крикнула Лиш и перемахнула через стойку. «Беги!» И Питер побежал. Он убежал вглубь мола и фактически попал в западню. Все двери были забаррикадированы мебелью, тележками для покупок, забитыми мусором контейнерами. Тео пропал. А Питер? Ему оставалось только где-нибудь спрятаться. Он несся вдоль витрин с опущенными ставнями, отчаянно дергал каждую дверь, но все были заперты. Затуманенным паникой сознания возник один единственный вопрос. «Почему я до сих пор жив?» Из-за трюма он сбежал, не надеясь сделать 10 шагов. Резкая боль, и все закончится. Прошло не меньше минуты, прежде чем Питер понял, что его не преследуют. «Наверное, эти твари заняты», – решил он, и, чтобы не упасть, прижался к витрине. Пальцы скользнули меж пластинками ставен, прохладный металл которых успокаивал разгоряченную кожу. «Нужно восстановить дыхание. Все, кроме него, мертвы. Тео, Калиб и Алиша погибли. Сейчас пикировщики придут за ним. Сейчас настанет его черед». Питер бросился бежать. Мимо закрытых ставнями витрин, из галереи в галерею, из секции в секцию. Двери он больше не дергал, цель была одна – выбраться из мола на улицу, на свободу. Наконец полумрак сменился ярким светом. Питер свернул за угол и, скользя по плиточному полу, влетел во второй атриум. Здесь было на диво чисто, а из круглых окон струился солнечный свет. В центре атриума застыл табун жеребят. Они стояли кругом, под круглым же навесом. Сейчас разбегутся. Как они вообще в мол попали? Недоумевал Питер. Неслышно приблизился и внезапно сообразил. Жеребята не настоящие. Это же карусель. Питер видел такую в книжке, которую читал маленьким. Платформа вращается, играет музыка, и лошадки бегают по кругу. Питер поднялся на платформу, увидел, что лошадки все в пыли, и очистил ту, что была поблизости. Из-под толстого слоя пыли проступили яркие краски. Лошадок расписали на совесть, выделив цветом и ресницы, и зубы, и даже ноздри. Чужой взгляд Питер почувствовал внезапно, как прикосновение холодного металла. Вздрогнул и поднял голову. Перед ним стояла девочка, приблудшая. Сколько ей лет? 13? 16? В длинных темных волосах виднелись колтуны. Задубевшая от грязи футболка и отрезанные по колено джинсы болтались на мальчишеской фигурке, как на вешалке. Вместо ремня был электрический шнур, на ногах сандалии с пластмассовыми маргаритками. Прежде чем Питер успел сказать хоть слово, девочка поднесла палец к губам. «Молчи, мол». Торопливо прошла в центр платформы и поманила Питера за собой. Тут из коридора донесся шорох, лязг и скрежет ставень. Вирусоносители приближались. Они искали его, охотились. «Быстрее!» – сказали темные глаза девочки. Она за руку вытащила Питера в центр платформы, опустилась на колени и дернула металлическое кольцо в деревянном настиле. Открылся незаметный беглому взгляду люк, под которым скрывался глубокий туннель. Девочка тут же впрыгнула в него и взглядом приказала: «Ну, давай!» Питер влез следом и захлопнул крышку. Они оказались в техническом отсеке под каруселью. В расчерченном лучиками света мраке танцевали пылинки. Рядом с темной громадой двигателя Питер разглядел мятый спальный мешок, бутылки с водой и целую батарею консервов со стертыми от времени этикетками. Неужели девочка здесь живет? Дощатый настил содрогнулся, и девочка упала на колени. Лучики света заслонили тень. «Ляг и не шевелись», – жестами показала девочка. Питер послушался, и девочка вот так-так улеглась ему на спину. Он чувствовал тепло ее тела и легкий шелест дыхания. Девочка заслонила его собой. Между тем вирусоносители вовсю разгуливали по карусели, цокали языками, недоумевая, куда делся беглец. Как быстро они обнаружат люк. «Не шевелись и не дыши». Питер зажмурился, приказав себе дышать как можно реже. Сейчас крышку люка сорвут с петель. Винтовка рядом на полу. Но сколько выстрелов он успеет сделать? Один. Или в лучшем случае два. Медленно текли секунды. Дощатый настил грохотал, вирусоносители шумно втягивали воздух, пытаясь уловить человеческий запах, запах теплой крови. Только что-то мешало. Питер явственно чувствовал их неуверенность. Девочка неподвижно лежала сверху, прятала его, заслоняла как щит. Наверху воцарилась тишина. Неужели пикировщики ушли? Теперь Питер считал секунды и размышлял не о вирусоносителях, а о том, что задумала девочка. Наконец она отстранилась, и Питер сел на корточки. Их лица оказались совсем близко. «На вид ребенок ребенком», – подумал Питер. «И запах детский. Но глаза... Дети так не глядят». «Как тебе?» – начал Питер, но девочка покачала головой, показала на крышку люка и снова поднесла палец к губам. Они ушли, но скоро вернутся. Встав на цыпочки, она открыла люк и кивнула Питеру. «Пошли, мол». Они выбрались на дощатый настил карусели. Атриум пустовал, но Питеру казалось, там, где недавно стояли пикировщики, в воздухе образовались воронки. Девочка подвела его к распахнутой двери, которую подпирал обломок бетонной балки. Едва они переступили порог, девочка откинула обломок в сторону, замок щелкнул, и дверь захлопнулась. Кромешная тьма накрыла с головой. Питер запаниковал, боясь, что утонет в ней, но девочка крепко сжала его руку и повела за собой. «Не бойся, я здесь, я рядом». Питер начал считать шаги, но сбился. Видимо, девочка хотела, чтобы он шел быстрее, но ему мешали неизвестность и неуверенность. Споткнувшись, Питер выронил винтовку, и она тотчас исчезла во мраке. «Подожди!» За спиной раздались оглушительные бум и скрежет металла. Вирусоносители их обнаружили. Впереди забрежил дневной свет, и из тьмы проступил длинный коридор с высоким потолком. Вдоль стен выстроились мумии, целый отряд ухмыляющихся скелетов, которые, судя по жутким позам, о чем-то предупреждали. «Бум!» «Бум! Бум!» – гремело сзади. Еще немного, и дверь слетит с петель. Коридор привел к открытой двери на лестницу. Ступеньки поднимались туда, где сияло солнце, и ворковали голуби. «Пожарный выход», – гласила надпись. Питер обернулся. Девочка так и стояла у двери в коридор. Их глаза встретились, а в следующий миг она сделала шаг вперед и, поднявшись на цыпочки, прильнула губами к его щеке. Взяла и поцеловала. Легко, невинно, совсем по-детски. Потрясенный Питер словно онемел, а девочка уже пятилась в темный коридор. «Беги!» – беззвучно велела она и закрыла дверь. «Эй!» – крикнул Питер, но услышал лишь щелчок замка, нажал на деревянную ручку, но она не двигалась. «Эй!» – он заколотил по бездушной металлической двери. «Не бросай меня!» Девочка исчезла, точно сквозь землю провалилась. Раздосадованный, Питер снова взглянул на плакат. «Пожарный выход». Именно туда она велела бежать. На крышу. Питер начал подниматься. Горячий воздух отвратительно пах голубями. Помет толстым слоем облепил и ступени, и перила. Голуби едва его заметили и перелетали с балки на балку с таким видом, словно считали появление человека чистым недоразумением. Два лестничных марша, три. На четвертом у Питера сбилось дыхание, мерзкий запах проник в носоглотку, а глаза заслезились, словно в них брызнули кислоту. Последняя ступенька, наконец-то. Лестница упиралась в дверь, над которой когда-то было оконце, а сейчас щетинились крупные, пожелтевшие от времени и грязи осколки. На двери висел замок. Тупик. После стольких испытаний девчонка завела его в тупик. За спиной раздались лязг и грохот. Первый вирусоноситель пробрался к двери на лестницу. Испуганные голуби разом спорхнули с балок, и Питеру на голову полетели сизые перья. Тут он и заметил топор, едва различимый на стене из-за толстого слоя помета. Питер разбил локтем стеклянную перегородку и сорвал топор со стены. Вирусоносители вовсю напирали на дверь. «Еще немного, и они проникнут на лестницу». Питер размахнулся и ударил топором по замку. Попасть он попал, но чего добился? Так, глубокий вдох и попытка номер два. На сей раз Питер прикинул расстояние и вложил в удар последние силы. Получилось! Замок раскололся и отлетел. Питер налег на дверь, и она со старческим скрипом распахнулась, выпуская его на свободу. Питер стоял на северной части крыши, лицом к горному склону. Он быстро пробрался к самому краю. От земли его отделяло добрых 15 ярдов. Если спрыгнуть, он в лучшем случае сломает ногу, а в худшем отобьет внутренности и распластается на земле в ожидании вирусоносителей. Нет, такой конец его совершенно не устраивал. Локоть кровоточил, от двери по крыше тянулся красный след. Боли Питер не помнил, а локоть, вероятнее всего, порезал, когда разбил стеклянную перегородку. Что же, сейчас небольшая кровопотеря особой роли не играла, а вот топор давал серьезные преимущества. Питер уже поворачивался к двери, чтобы достойно встретить преследователей, когда снизу закричали: «Прыгай!» Из-за угла показались всадники. Алиша и Калеб гнали коней во весь опор. Лишь подалась вперед и махала рукой: «Прыгай! Прыгай!» Питер вспомнил о похищенном вирусоносителе Тео, об отце на берегу океана, о звездах, о девочке, заслонившей его собой, о ее легком дыхании, медовом запахе и прощальном поцелуе. Снизу звали друзья, по лестнице поднимались пикировщики, уставшие пальцы сжимали топор. «Только не сейчас, еще рано», – подумал Питер, закрыл глаза и прыгнул. 23. Снова лето, и она снова одна. Снова наедине с голосами, которые слышала всегда и повсюду. Она помнила людей, особенно его, самого лучшего. Помнила мужчину с женой и сыном. Помнила женщину. Некоторых помнила лучше, чем других. Помнила всех вместе и никого по отдельности. Помнила, как вдруг подумала: «Я одна, одна навеки вечные». Она жила во мраке. Она научилась не бояться света, хотя это было нелегко. Первое время свет мучил, терзал и делал больно. Она все шла и шла. Она брела вдоль гор. Он велел бежать в горы, бежать без оглядки. Но однажды горы кончились. Разыскать те самые горы снова никак не получалось. В отдельные дни она не шла никуда. Отдельные дни растянулись на годы. Она жила, где получится и с кем получится. С мужчиной, его женой и сыном. Потом с женщиной, потом ни с кем вообще. Некоторые перед смертью были к ней добры. Некоторые не очень и говорили, что она другая, непохожая, непонятная. Она была всем чужой. Таких, как она, не существовало на целом свете. Гнали ее люди или нет, в итоге они всегда умирали. Ей снились сны, снились голоса. Снился он, самый лучший. Несколько месяцев или лет она слышала его голос и в скрежете звезд, и в завываниях ветра. Слышала и тосковала по его любви и заботе. Но со временем его голос смешался с другими, с голосами спящих, которые застряли во мраке на перепутье бытия с небытием. Мир населяли души спящих, которые не могли умереть. «Под ногами у меня земля», – думала она. «Над головой небо, вокруг пустые дома, звезды, дождь, ветер и голоса. Везде и повсюду голоса, повторяющие один и тот же вопрос. Кто я? Кто я? Кто я?» Спящих она не боялась. В отличие от него, самого лучшего, от мужчины с женой и сыном, и от женщины. Она старалась увести спящих от него и уводила, снова и снова уводила. Спящие преследовали ее вопросом, волочили его за собой, словно цепь, совсем как призрак Джейкоба Марли, про которого читал самый лучший. Сперва она думала, что спящие – призраки, но потом поняла, что ошибалась. Сущность у них вовсе не призрачная. Какая именно и как назвать спящих, она не знала. Да и как назвать себя, тоже не знала. Однажды ночью она проснулась и увидела спящих. Встреча в амбаре запомнилась, потому что на улице было холодно и дождливо. Лица спящих казались печальнее пустой планеты, по которой она бродила. А беспокойные глаза живыми углями пылали во тьме. В дыхании ночи она чувствовала их дыхание, а в крови пульсировал насущный вопрос. «Кто я?» – спрашивали они. «Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я?» Она сбежала из того амбара и с тех пор бежала, бежала, бежала без оглядки. Времена года сменяли друг друга. Уходили и возвращались. Уходили и возвращались. Холод сменялся теплом, длинные дни короткими. За спиной она несла рюкзачок с самыми нужными вещами, а еще с теми, что были ей дороги, потому что утешали, успокаивали и помогали хранить воспоминания, не только хорошие, но и плохие. Например, в рюкзачке лежала книжка о Джейкобе Марли и медальон, который она взяла у женщины, когда та умерла в страшных мучениях, как и все люди. Еще кость с целого поля костей и камешек с берега, где она видела корабль. Ела она редко. Периодически попадались испорченные консервы. Она открывала банку специальным ножом и морщилась от запаха, похожего на запах в домах, где по одному или целыми штабелями лежали мертвые. Плохой запах означал, что консервы есть нельзя и нужно искать другую банку. Какое-то время она видела огромный серый океан, берег с укатанной волнами галькой и высокие сосны с распростертыми над водой ветками. По ночам она смотрела, как зажигаются звезды, как луна встает, а потом тонет в воде. В любой точке бескрайнего мира светит одна и та же луна. У океана было очень хорошо. Именно там она увидела корабль. «Привет!» – закричала она, потому что уже много дней никого не встречала и очень обрадовалась. «Привет, корабль!» Корабль не ответил. Вскоре он скрылся за горизонтом. Но однажды ночью управляющая приливами луна вернула его обратно, точно сон, который мог сниться только ей, ведь вокруг больше никого не было. За кораблем она бежала сквозь дни и ночи до самого конца, до разрушенного моста цвета крови у скалистого берега. Именно там упокоился огромный корабль вместе с другими, большими и маленькими. Тогда она уже знала, людей на кораблях нет. А океан не голубой и не серый, а черный и пахнет тухлыми консервами. От океана она убежала без оглядки. Спящих она чувствовала всех до единого. В любой момент могла протянуть руку, погладить темноту и почувствовать каждого. Она чувствовала их скорбное беспамятство, неутолимую печаль и вечный, не дающий покоя вопрос. Чувства вызывали грусть. Дальнюю родственницу любви, которую она чувствовала к нему. Из страха за нее он, самый лучший, велел бежать, бежать без оглядки. Он самый лучший. Она помнила пожары и опалившую глаза вспышку. Помнила его грусть, заботу и любовь. Но его голос она больше не слышала. Значит, он самый лучший. Умер. Теперь во мраке раздавались другие голоса. Она точно знала, кому они принадлежат. «Я Бэбкок. Я Моррисон. Я Чавес. Я Бафф, Старе, Луинстон, Соса, Эклс, Лэмбрайт, Мартинес, Рейнхард, Картер». Она называла их дюжиной. Дюжина была везде, повсюду. Она пронизывала тьму и составляла суть нового мира. И так из года в год она помнила день на поле костей. И другой, когда увидела птичку и поняла, что разучилась говорить. Босая, она брела среди высоких деревьев по траве, залитой солнцем, которое уже не причиняло боли. Вдруг перед глазами затрепетали крылья. Она смотрела, смотрела, смотрела на крошечное создание. Смотрела, как теперь казалось, много дней. В сознании всплыло название существа, но, попробовав его произнести, она поняла, что забыла, как это делается. Птичка. Слово билось внутри, как в клетке, без шансов выбраться на свободу. Птичка калибри. И так все слова, все известные ей слова, попали в клетку. Много ночей спустя одиночество стало невмоготу, и она позвала: «Придите ко мне». И они пришли. Первый, второй, третий. За ними еще и еще. «Придите ко мне». Спящие выползали из теней, падали с неба, деревьев, гор и скоро собрались в огромном количестве. Куда бы она ни посмотрела, повсюду видела безутешные лица с горящими глазами. Она гладила их, ласкала и не чувствовала одиночества. «Кроме нас никого не осталось?» – спросила она. «Я уже много лет не видела ни мужчин, ни женщин. Из живых здесь только я?» Вместо ответа она услышала все тот же настойчивый вопрос. «Уходите», – беззвучно велела она, зажмурилась, а когда открыла глаза, вокруг не было никого. Так она научилась говорить со спящими. Дни и ночи складывались в утекающие горным ручьем годы, годы в десятилетия. Однажды она попала в заброшенный город и в последних лучах заката увидела всадников. На сильных гнедых конях скакали шестеро мужчин. За спиной у каждого было ружье, совсем как во времена, когда она жила с мужчиной, его женой и сыном, а потом с женщиной. Она притаилась среди теней и стала ждать ночи. Что делать дальше, она не знала. С наступлением темноты к ней, как обычно, явились спящие и, несмотря на все уговоры, напали на людей. Яростную атаку люди не пережили, и трое умерли сразу. Она приблизилась к трупам. Всадники и кони лежали вместе. Как всегда, спящие выпили их кровь до последней капли. Трое исчезли, но, склонившись над одним из погибших, она поняла, что его душа где-то рядом и из безымянного аморфного мира наблюдает за происходящим. Выражение его лица показалось знакомым. Да, страх, боль и безнадежность она видела в глазах мужчины, его жены и сына, а потом в глазах женщины. Умершего звали Уильямом, так подсказала его душа. Выпившие кровь Уильяма раскаивались так глубоко и искренне, что она сказала: «Ничего страшного, идите с миром, но постарайтесь так больше не делать». Хотя отлично знала, с соблазном они не справятся. Не справятся из-за дюжины, отравившей их сознание жуткими мечтами о теплой крови и вечного вопроса, единственным ответом на который было: «Я Бэбкок, я Моррисон, я Чавес, я Бафс, Тарел, Уинстон, Соса, Эклс, Лэмбрайт, Мартинес, Рейнхард, Картер». И я Бэбкок, Бэбкок, Бэбкок. Она брела за ними по песку, хотя солнце безжалостно палило глаза, и порой она не могла от него спрятаться. Она завернулась в подобранную где-то холстину, а глаза защищала темными очками. Дни стояли длинные, казалось, солнце насквозь прожигает небо и тянет к земле длинные, раскаленные до бела руки. Ночью тишину пустыни нарушали лишь ее легкие шаги, удары ее сердца и сны окружающего мира. В один прекрасный день она снова увидела горы. Она так и не разыскала ни места, откуда прискакали всадники, погибшие на ее глазах в заброшенном городе, ни их уцелевших товарищей. Долину между двумя грядами гор усеивали странные, вращающиеся на ветру деревья. Потом она попала в большой дом с лошадьми, которые тихо и неподвижно стояли посреди зала. «Это те самые лошади?» – подумала она. Лошади, хоть и выглядели точь-в-точь как живые, оказались ненастоящими, зато наполнили ее душу миром, покоем и мыслями о нем, самом лучшем. «Останусь здесь», – решила она, вспоминая его любовь, заботу и участие. «Хватит убегать. Мои странствия закончились. Но сегодня передышке пришел конец. Сегодня вернулись всадники, и она спасла одного из них. Она доверилась интуиции, заслонила его собой и велела спящим. «Не трогайте его! Уходите! Уходите!» Какое-то время ее увещевания действовали, но сознанием спящих управляли другие голоса и в первую очередь сильный голод. В пыльной каморке под каруселью она думала о спасенном всаднике, надеялась, что он не погиб, и тишину пустыни снова нарушат крики людей, конский топот и ружейные выстрелы. Шли дни, а всадники не возвращались. Тихое убежище под каруселью постигло та же участь, что и все предыдущие. Она покинула его и окунулась в лунную ночь, с которой была неразрывно связана. «Где они?» – спросила она у тьмы. «Где всадники, которых мне нужно разыскать? Я уже столько лет одна одинешенька». Ответила не тьма. С ночного неба донесся другой голос. «Иди за лунным светом, Эми. Куда? Куда мне идти?» «Приведи их ко мне. Путь укажет тебе путь». «Она приведет. Обязательно приведет. Она так долго была одна одинешенька, что тоска переполнила сердце, и одиночество стало невыносимым. Иди за лунным светом, Эми, и разыщи людей, чтобы я увидел их и узнал их, как знаю тебя». «Эми, кто такая Эми?» – удивленно подумала она. «Это ты», – ответил голос. Часть пятая. Девочка из ниоткуда. «Вам, позабывшим свой возраст из иного мира, я говорю вновь обретенной речью. Все возвращается из забытия, чтоб обрести голос». Луиза Глюк, «Дикий ирис». Перевод «Черешни». 24. Отчет охранного контингента. Лето, 92-й год после вируса. День 51. Без происшествий. День 52. Без происшествий. День 53. Без происшествий. День 54. Без происшествий. День 55. Без происшествий. День 56. Без происшествий. День 57. Питер Джексон на огневой платформе 1. Вахта милосердия. Тео Джексон. Без происшествий. День 58. Без происшествий. День 59. Без происшествий. День 60. Без происшествий. Итого за период. 0 приближений, 0 колонистов убито, инфицировано. Донесение об освободившейся должности второго капитана после гибели Тео Джексона направлено Санджею Паталу. Отчет представлен семейному совету первым капитаном охраны Рамирес. На рассвете восьмого дня Питера разбудило несущееся по тропе стадо. «Присяду на пару минут», — малодушно решил он вскоре после полуночи. «На пару минут. Дух переведу». Он прислонился к парапету, уронил голову на сложенный крест-накрест руки и тут же провалился в сон. «Ну, вот ты проснулся». Лишь стояла рядом, смотрела на него сверху вниз и протягивала флягу. Питер протер глаза, тяжело поднялся, глотнул тепловатой воды и молча глянул за сетчатое ограждение. Над холмами огневой линии медленно поднималась дымка. «Долго я спал?» «Успокойся», – махнула рукой Алиша. «Ты же 7 ночей кряду бодрствовал. Тем более все прошло тихо, мирно. Ты ничего не пропустил. Тех, у кого возникнут претензии или вопросы, отправляй прямо ко мне». Зазвонил утренний колокол. Открылись ворота, и нетерпеливые, стосковавшиеся по свободе овцы стали протискиваться в брешь. «Иди домой, отоспись», – велела Алиша, украдкой наблюдая, как охранники ночной смены покидают свои посты. «С надписью на камне можно повременить». «Я буду ждать Тео». «Питер!» — Алиша заглянула ему прямо в глаза. «Ты уже 7 ночей прождал. Иди домой». На лестнице заскрипели шаги, и спор мигом утих. На платформу поднялся Холлис Уилсон и хмуро посмотрел на Питера с Алишей. «Питер, ты спускаешься?» «Платформа в твоем распоряжении, Холлис», – отозвалась Алиша. «Мы закончили». «Отлично, а я заступаю». Начиналась дневная смена. По лестнице взбирались еще 2 охранника – Гар Филлипс и Вивиан Чоу. Гар рассказывал какую-то историю, Вивиан смеялась. Но, увидев Питера с Холлисом и Алишей, оба осеклись и чуть ли не побежали к своим платформам. «Слушай, если хочешь остаться на платформе, пожалуйста, возражать не стану. Только как старший по смене я должен известить Су». «Нет, он не хочет остаться», – вмешалась Алиша. «Питер, я серьезно. И не прошу, а приказываю. Холлис вряд ли на такое решится, а я запросто. Иди домой». Страшно захотелось возразить, но безутешное горе не позволяло раскрыть рта. Алиша права. Все кончено. Тео не вернется. Вместо облегчения Питер чувствовал усталость, невероятную усталость, груз которой придется нести до самой смерти. Ценой невероятных усилий ему удалось поднять с платформы арбалет. «Прими мои соболезнования, Питер», – сказал Холлис. «Пожалуй, сейчас их уже можно выразить. 7 ночей прошло». «Спасибо, Холлис». «Получается, теперь ты член семейного совета?» Об этом Питер даже не думал, но, вероятно, получалось именно так. Дана и Ли, его двоюродные сестры, были старше, но Дана отказалась от членства, еще когда из совета вышел Дема, а Ли... Вряд ли сейчас ее интересует совет. Дочка только-только родилась. «Да, получается». «Ну, тогда, наверное, поздравляю». Холлис неуверенно пожал плечами. «Странновато в такой ситуации, но ты меня понимаешь». Про девочку Питер не рассказал никому, даже Алише, которая, наверное, ему поверила бы. Расстояние от крыши мола до земли оказалось невелико. У стены намело высоченную дюну, смягчившую приземление Питера. Он кубарем скатился с дюны и, не выпуская из рук топор, вскочил на омегу позади Алиши. Только на другом конце баннинга, когда стало ясно, что погони нет, Питер удивился, что вирусоносители позволили им сбежать и не съели лошадей. Алиша с Калибом выбрались из атриума через кухню ресторана и по лабиринту коридоров попали к дебаркадеру. Тяжелые двери сильно заржавели, но одна створка была приоткрыта и пропускала свет. Обломок трубы превратился в клин. Алиша с Калибом расширили щель и, выбравшись на свободу, очутились с южной стороны мола. Там они и увидели своих лошадей, которые мирно щипали высокую траву. Алиша глазам своим не верила. Вот так удача. Они с Калибом объезжали мол, когда услышали грохот выламываемой двери и увидели на крыше Питера. «Что же вы сразу в колонию не погнали? Ну, как лошадей обнаружили?» – поинтересовался Питер. Они решили напоить коней и остановились на дороге к энергостанции, неподалеку от места, где 6 дней назад видели охотившегося на белок вирусоносителя. Фляги опустили больше, чем наполовину, поэтому каждый сделал по глотку, а остатки дали лошадям, наливая воду в пригоршни. Порезанный локоть Питера перевязали лоскутом, оторванным от его же свитера. Глубокая рана не выглядела, но пару стежков наложить следовало. «Питер, какая сейчас разница?» Судя по резкому ответу и раздраженному голосу, Алиша обиделась. «Я поступила так, как считала правильным, и не ошиблась». Тогда Питер мог рассказать про девочку, но не решился и упустил благоприятный момент. Совсем юная девочка разгуливала по молу. Под платформой карусели прикрыла его своим телом, поцеловала в щеку и исчезла, захлопнув дверь на лестницу. Вдруг ему все это почудилось. При таком нервном напряжении ничего удивительного. Пришлось соврать, что он сам нашел лестницу и выбрался на крышу. В колонии все уже с ног сбились. Конечно, отряд задержался на 4 дня. Еще немного их сочли бы пропавшими. Когда объявили об их возвращении, у ворот собралась целая толпа. Бедная Ли чуть сознание не потеряла, прежде чем ей объяснили, что Орло не умер, а остался на станции. Питер не решился заглянуть в инкубатор и рассказать Маусами про Тео. Все равно знает. Не от него, так от другого. К воротам прибежали Майкл с Сарой, которая обработала и зашила рану на локте. Питер сидел на камне и морщился от негодования. Почему полная нечувствительность ко всему вокруг не распространяется на физическую боль? Сара наложила на шов чистую повязку, порывисто обняла Питера и разрыдалась. Сгустились сумерки. Когда зазвонил 2-й вечерний колокол, толпа расступилась, и Питер поднялся на платформу, чтобы исполнить долг милосердия перед братом. Питер пообещал Алише пойти выспаться, но только домой совершенно не хотелось. Из-за грязи и жуткого запаха в казарме жили лишь несколько убежденных холостяков, но Питер решил поселиться именно там. Утреннее солнце припекало вовсю, когда он отправился домой за вещами. Пятикомнатный дом Джексонов стоял напротив восточной поляны. Питер жил здесь с тех пор, как его выпустили из инкубатора, хотя после смерти матери они с Тео дома только ночевали и уборкой, разумеется, не занимались. Беспорядка Питер не любил. Грязная посуда в раковине, нестиранная одежда на полу, везде пыль и грязь. Но заставить себя убраться он не мог. Мать не напрасно слыла воплощением аккуратности. Полы в доме всегда были вымыты, коврики выбиты, камин вычищен, на кухне ни соринки. Комнаты Питера и Тео располагались на первом этаже, родительская спальня – на втором. Питер быстро сложил в рюкзак чистую одежду. На пару дней хватит, потом он заглянет домой снова и разберется, что из вещей брата оставить себе, а что отнести в лавку, где их рассортируют, а потом в равной доле распределят между колонистами. Вещи матери перебирал Тео, чувствуя, что Питеру это невыносимо. Почти год спустя, зимой, Питер встретил в лавке Глорию Патал в знакомом шарфе. Глория выбирала мед, кутаясь в шарф с кистями, некогда принадлежавший Пруденс Джексон. Возмущенный и ошеломленный Питер пулей вылетел из лавки, словно с места преступления, в котором невольно участвовал. Собрав рюкзак, Питер заглянул в общую комнату, совмещенную с кухней-гостиную. Печь не разжигали уже несколько месяцев, и в поленнице наверняка завелись мыши. Из-за толстого слоя пыли казалось, что в доме никто не живет. «Так оно и есть», – подумал Питер. Неясный порыв привел его в родительскую спальню. Ящики комода давно опустели. С продавленных матрасов сняли постельное белье, а в гардеробе осталась лишь паутина, которая заколыхалась, стоило распахнуть дверцу. Еле заметные круги виднелись на прикроватном столике, там, где обычно стоял мамин стакан с водой, и лежали очки. Их Питер хотел оставить себе, но не мог. Хорошие очки стоили целой доли. Окна не открывали уже несколько месяцев, и в комнате царило запустение. Небрежность Питера осквернила и ее. Увы, получилось именно так. Он осквернил и предал родительский дом. Питер выбрался на ласковое утреннее солнце. Судя по звукам, колония уже проснулась. В конюшнях ржали лошади, в кузнице звенел металл, на стене перекрикивались охранники дневной смены, во дворе инкубатора смеялись и визжали маленькие. Во время утренней прогулки целый час, волшебный, восхитительный час, детям позволяется носиться во весь опор. Питеру вспомнилось солнечное зимнее утро. Во дворе играли в догонялки, и ему чудесным образом удалось не только вырвать палку у кого-то из старших ребят, вероятно, у одного из братьев Уилсонов, но и удерживать ее до тех пор, пока учительница, хлопнув в ладоши, не погнала всех в инкубатор. Холодный воздух резал легкие, зимний мир казался однотонно-коричневым, от вспотевшего лица шел пар, а душу переполняло счастье. Шутка ли? От стольких преследователей сбежал. Питер отчаянно рылся в памяти. Тео наверняка был в шумной ватаге маленьких, но образ брата уже стерся. А вот и тренировочные окопы. Три широкие рытвины по 20 ярдов каждая, обнесенные высоким земляным валом для защиты от шальных стрел и криво брошенных ножей. У среднего окопа по стойке смирно вытянулись 5 новых учеников. 3 девочки и 2 мальчика возрастом от 9 до 13. В скованных движениях и натужно серьезных лицах читалось такое же отчаянное желание проявить себя, как у Питера в первый день на окопах. Тео стал готовиться в охраннике 3 годами раньше. Питер хорошо помнил день, когда брата назначили младшим охранником, и гордую улыбку, с которой тот впервые поднялся на стену. Питер купался в отблесках его славы, понимая, скоро настанет его черед. Роль инструктора выполняла Дана, дочь Уильяма Джексона и двоюродная сестра Питера. 29-летняя, она переквалифицировалась из охранников в инструкторы вскоре после рождения старшей дочери Элли. Младшая из ее детей, Кэт, еще жила в инкубаторе, а вот Элли покинула его год назад и стала готовиться в охранники. Для своего возраста Элли была очень высокой, стройной, как мать, а длинные черные волосы на манер охранников заплетала в косу. Дана экзаменовала учеников с таким видом, словно выбирала, какого барана отвезти на бойню. Впрочем, инструктору так и полагалось. «Сколько у нас выстрелов?» – спросила она. «Один», – нестройным хором ответили дети. «Откуда они нападают?» «Сверху». На сей раз ответ прозвучал чуть громче и увереннее. Заметив двоюродного брата, Дана грустно ему улыбнулась, но тут же сделала каменное лицо и недовольно объявила. «Отвратительно. Просто отвратительно. Перед обедом 3 дополнительных круга пробежки. А сейчас встать в 2 ряда и поднять луки». «Ну, что скажешь?» Санджей потал. Питер растворился в воспоминаниях настолько, что не услышал, как тот подошел. Санджей стоял рядом и, скрестив руки на груди, наблюдал за тренировкой. «Немного терпения, и они всему научатся». Тем временем ученики перешли к стрельбе. Бах! Самый младший, мальчик из семьи Дарреллов, отправил стрелу в земляной вал, и дети покатились от хохота. «Очень жаль твоего брата», – проговорил Санджей, заставив Питера оторвать взгляд от окопов. Невысокий и худощавый, председатель семейного совета выглядел жилистым и ладным. Чисто выбритое лицо, коротко стриженные волосы, белоснежные зубы, темные густые брови над глубоко посаженными глазами. Тео был хорошим человеком. Его гибель – большая потеря для всей колонии. Питер промолчал. «Ну что тут ответить?» «Я все думаю над твоим рассказом», – продолжал Санджей. «И если честно, в нем много непонятного. Например, что случилось с Зандером и чем вы занимались в библиотеке?» По спине Питера поползли мурашки. Еще немного, и ложь вскроется. Об оружии они с Калибом и Лиш решили не распространяться, по крайней мере, пока. Однако в усеченном виде история звучала куда менее правдоподобно. Дыр в ней хватало с избытком. Например, что они делали на крыше станции, как спасли Калиба, как погиб Зандер и зачем отправились в библиотеку. «Мы ничего не упустили», – покачал головой Питер. «Зандера наверняка заразили через укус. Мы подумали, что это случилось в библиотеке и решили проверить». «Что толкнуло Тео на подобный риск? Или идею подбросила Алиша?» «Почему вы так думаете?» Санджей откашлялся. «Питер, Алиша твоя подруга, и я не сомневаюсь в ее компетентности. Но она чересчур безрассудна. Хлебом не корми, дай только облаву устроить». «Алиша не виновата. Тут никто не виноват. Нам просто не повезло. Решение принимал весь отряд». Санджей замолчал, задумчиво глядя на окопы. Питер тоже умолк, надеясь таким образом побыстрее закончить неприятную беседу. «Все равно странно. Идти на риск совсем не в стиле твоего брата. Боюсь, объяснений мы уже не получим». Санджей озадаченно покачал головой, но когда повернулся к Питеру, его лицо смягчилось. «Извини, не вовремя со своими вопросами. Ты же выспаться хочешь. Но раз уж мы встретились, хочу обсудить нечто важное. Речь пойдет о месте в семейном совете, которое занимал твой брат». О совете Питеру думать не хотелось, но долго не убежишь. «Что надо сделать?» «Вот как раз об этом я и хочу с тобой поговорить. Твой отец совершил ошибку, передав свое место Тео, а не Дане. Следующей по возрасту была она, и сейчас именно она старшая из Джексонов». «Дана отказалась от этого места». «Да, правильно. Но если честно, совету не очень понравилось то, как все получилось. Дана слишком горевала об отце, который так трагически погиб. Члены совета полагают, что если бы не давление Демо, она с радостью исполнила бы свой долг». «К чему клонит Санджей? Место в совете теперь Данина?» «Не понимаю, о чем вы. Ты о мне ничего не говорил». «Ничуть не удивлен». Санджей выдержал паузу. «Видишь ли, мы с Демо не всегда сходились во мнениях. Тебе наверняка известно, что я с самого начала возражал против экспедиций. А вот твой отец не мог забыть их, даже когда в них погибло много людей. Он хотел, чтобы Тео их возобновил, поэтому и передал ему место в совете». Ученики уже выбрались из окопов и наматывали круги вокруг тренировочной площадки. Об этом говорил Тео тогда в диспетчерской. Намекал, что Санджей прав. С каждой секундой Питеру все меньше хотелось отказываться от места, которое пару минут назад он с радостью передал бы первому встречному. Даже не знаю, что сказать, Санджей. Ты ничего не должен говорить. Семейный совет принял единогласное решение. По закону место принадлежит Дане. А она хочет его занять? Захотела, когда ей все объяснил. Санджей положил руку на плечо Питеру, якобы чтобы утешить и подбодрить. Но ни того, ни другого молодой человек не чувствовал. «Только не расстраивайся. В тебе никто не сомневается. А недоразумение мы уладили исключительно из уважения к Тео». «Ну вот, брата и нет, как будто и не было вовсе», – с горечью подумал Питер. «Хоть рубашки Тео еще лежали в шкафу, а сапоги стояли под кроватью, казалось, что он никогда не существовал». «Вон, Су идет», – посмотрев вдаль, объявил Санджей. По ведущей от ворот тропинки спешили Су Рамирес и Джимми Малина. Высокая рыжеволосая Су едва разменяла пятый десяток, а первым капитаном охраны стала после гибели Уильяма. Помимо неоспоримой компетентности, она славилась бурным темпераментом и вспышками гнева, которые с содроганием вспоминали даже самые опытные охранники. «Питер, я тебя искала. Если нужно, возьми пару выходных. А еще обязательно сообщи, когда будут высекать именно камни. Я бы хотела сказать несколько слов». «Я тоже думал об этом», – вмешался Санджей. «Обязательно возьми выходные. Спешить некуда». Питер догадался, что Су с Джимми появились не случайно, а в поддержку Санджею. «Да, пожалуй, возьму», – выдавил он. «Тео мне очень нравился», – подал голос Джимми, явно желая как-то объяснить свое присутствие. «И Карен тоже». «Спасибо, мне все так говорят», – с горечью произнес Питер, но, видев выражение лица Джимми, прикусил язык. Джимми Малина, второй капитан охраны и близкий друг Тео, знал, каково терять брата. 5 лет назад Коннор Малина погиб при облаве на группу вирусоносителей на Верхнем поле. 35-летний Джимми, второй по возрасту охранник после Су, был женат, имел 2 дочерей и давно с чистой совестью мог бы перейти на службу поспокойнее, но предпочел остаться. Время от времени жена приносила Джимми горячие обеды прямо на стену. Ему это очень нравилось, но стало предметом насмешек, и он сильно смущался. «Джимми, прости». «Ладно, забыли», – пожал плечами Малина. «Честное слово, я тебя понимаю». «Мы все разделяем твое горе, Питер. Каждый житель колонии искренне уважал Тео», – объявил Санджей, и, давая понять, что беседа закончена, церемонно обратился к Су. «Капитан Рамирес, можно вас на пару слов?» Су кивнула, не сводя взгляд с Питера. «Я серьезно», – проговорила она, сжав его руку чуть выше перевязанного локтя. «Отдыхай, сколько потребуется». Питер выждал пару минут, чтобы троица отошла подальше. Душу раздирало странное, ничем конкретным не вызванное волнение. Неужели причина в разговоре? По сути, ничего удивительного в нем не было. В его положении ни на что, кроме неловких полуискренних соболезнований, рассчитывать не следовало. Известие о том, что не придется участвовать в семейном совете, могло бы обрадовать. Ежедневно принимать ответственные решения совершенно не хотелось, и если бы в каждой фразе той беседы Питер не чувствовал потайной смысл. Казалось, и Санджей, и Су, и даже Джимми знают больше, чем он, и ловко им манипулируют. Питер надел рюкзак. Полупустой. Зачем он только домой заглядывал? Но отправился не в казарму, а в противоположном направлении. В дальнем конце солнечного центра стоял камень, памятник жертвам страшной ночи, огромный грушевидный кусок сероватого гранита с вкраплениями розового кварца. Ради него Питер и пришел. Точнее, ради списка погибших и пропавших без вести. Всего 162 имени. Их высекали несколько месяцев. 7 Левиных и Дарреллов в полном составе. Все 9 членов семьи Бойс, множество Гринбергов и Паталов, Чоу и Малина, Страусов и Фишеров, Джон и Анджела Донадио, родители Алиши. Из Джексонов первыми в списке значились Дарла и Тейлор, бабушка и дедушка Питера, погибшие под развалинами своего дома у Северной Стены. Питер всегда считал их старыми, потому что почти не помнил. Они умерли 15 лет назад, и вся их жизнь для него сводилась к одному слову – давно. А ведь Тейлору на день гибели едва исполнилось 40, а его второй жене Дарли 36. Камень изначально предназначался для жертв страшной ночи, но впоследствии вполне естественным показалось дополнять их список именами погибших и пропавших без вести. Имя Зандера уже выгравировали. Оно стояло не в одиночку, а вместе с именами его отца, сестры и женщины, на которую он был женат много лет назад. Нелюдим Зандер рот-то лишний раз не открывал. А тут жена. Питер даже забыл о ее существовании. Звали ее Джанель. Она умерла родами вместе с новорожденным через пару месяцев после страшной ночи. Ребенку имени не дали, поэтому гравировать было нечего, а его краткое пребывание на земле прошло бесследно. «Если хочешь, я имя Тео высеку». Питер обернулся и увидел Калиба в новых ярко-желтых кроссовках. Огромные, они совершенно не подходили ему по размеру и больше всего напоминали перепончатые утиные лапы. При одном взгляде на них Питер почувствовал укол совести. Нелепые кроссовки Калиба стали единственным свидетельством трагического происшествия в моле. Тео, увидев такие кроссовки, наверняка бы расхохотался. Он понял бы шутку прежде, чем Питер сообразил бы, что это шутка. «Имя Зандера, твоя работа?» «Ну да, с долотом обращаться умею», – кивнул Калиб. «Тем более охотников больше нет. Жаль, Зандер друзей не завел». Мальчишка посмотрел через плечо Питера, и его глаза заблестели от слез. «Хорошо, что ты его застрелил. Пикировщиков Зандер ненавидел. Всегда говорил, лучше умереть, чем их вирусом заразиться. Рад, что он недолго мучился». Тут Питер и решил. «Имя Теона камни высекать не будут, пока он окончательно не убедится, что брат погиб». «Где ты устроился?» – спросил он у Калиба. «В казарме. Где же еще?» «Соседом возьмешь?» – демонстрируя рюкзак, спросил Питер. «А что, давай?» Лишь когда распаковал рюкзак и, наконец, улегся на койку с продавленным матрасом, Питер понял. Калиб смотрел не через его плечо, а на камень, и не на имя Зандера, а на высеченные повыше имена Ричарда, Мэрилин и Нэнси Джонс, своих родителей и старшей сестры. Отец, механик аварийной бригады, в суматохе страшной ночи хотел восстановить прожекторную установку, но упал и разбился насмерть. А мать со старшей сестрой погибли, когда рухнула крыша инкубатора. Калибу в ту пору не было и месяца. Так вот почему лишь повела его на крышу станции. Звезды ее совершенно не интересовали. Страшная ночь оставила сиротой не только Калиба, но и ее. Алиша собиралась исполнить долг милосердия перед Калибом Джонсом. 25. Майкл Фишер, первый инженер по энергопотребляющему оборудованию, сидел в щитовой и слушал призрак. Призрак сигнала. Именно так он называл то, что они выбраковывали из ссора помех на ультравысоких радиочастотах, там, где, по мнению Майкла, и ловить было нечего. Призрак, тень тени, фрагмент фрагмента. В найденном на складе справочнике оператора частоту называли свободной. «Я так и знал», – заявил Элтон. Призрак они услышали на следующий день после возвращения отряда. Майкл по-прежнему не смирился с гибелью Тео. Алиша заверила, что Майкл ни в чем не виноват, мол, материнка с трагедией никак не связана. Тем не менее, Майкл чувствовал себя виноватым, а свою просьбу – одним из факторов, вызвавших смерть друга. Особенно горько было от того, что потребность в материнке уже отпала. Через день после отъезда отряда на станцию Майкл снял процессор со старого индикатора состояния аккумуляторов. Не пион, конечно, но достаточно мощный, чтобы запеленговать сигнал на ультравысоких частотах. Да и разве дополнительный процессор стоит таких жертв? Разве его ценность сопоставима с жизнью Тео? Сигнал уловили на частоте 1432 МГц, слабый как шепот, но ведь что-то он означал. Как Майкл не вслушивался, сущность он уловить не мог. Сигнал был цифровой, повторяющийся, то появлялся, то таинственным образом исчезал. Лишь через некоторое время Майкла осенило. Ладно, по правде осенило Элтона, что сигнал появляется каждые 90 минут, длится ровно 243 секунды, а потом исчезает. Эх, почему же он сам не догадался? С каждым часом сигнал усиливался, но ощутимее всего ночью. Казалось, он на гору поднимается. Майкл позабыл обо всех остальных сигналах и отсчитывал секунды в ожидании того единственного и непонятного. Судя по 90-минутным циклам, сигнал издавал не естественный источник, не спутник и не аккумуляторная батарея. Что же это? У Майкла даже фантазии не хватало. А в каком настроении пребывал Элтон? Знакомый Майклу неунывающий оптимист превратился в неопрятного ворчуна, из которого и слова не выжмешь. Нацепит наушники, а как поступит сигнал, поджимает губы и качает головой. Разве только на недосыпание пожалуется. Элтон даже прожекторы ко второму утреннему колоколу едва удосуживался зажечь. Майкл мог зарядить аккумуляторы так, что вся щитовая улетела бы на Луну, а слепой бровью бы не повел. После возвращения отряда над колонией повисла тревожная тишина, причина которой заключалась не только в гибели Тео. Что, например, случилось с Зандером? Почему он загнал Калиба на башню? Санджей и другие пытались замять странную историю, но разве слухи удержишь? Теперь на каждом углу шептались, что долгие месяцы затворничества не прошли даром. Мол, бедняга повредился умом, еще когда погибли его жена и ребенок. А тот случай с Санджеем. Майкл не знал, что и думать. Пару ночей назад он мирно сидел за пультом, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник председатель семейного совета с таким выражением лица, словно хотел сказать: «Ага, попался?» «Мне крышка», – подумал Майкл. На голове наушники, отпираться бессмысленно. Старый лис пронюхал про радио, и теперь меня в два счета за территорию выдворит. Но Санджей не говорил ни слова, лишь стоял на пороге и смотрел на Майкла. Медленно текли секунды, и Майкл подумал, что неверно истолковал выражение лица незваного гостя. В нем читался неправедный гнев, не негодование злодейским поступкам, а полное смятение и паника. Санджей явно не понимал, где находится. Пижама, босые ноги. Сомнений не оставалось, он бродил во сне. Вообще-то лунатизмом страдали многие колонисты, вероятно, из-за ярких прожекторов, которые светили ночью и мешали полноценному отдыху. Майкл и сам пару раз гулял во сне по дому и просыпался на кухне в обнимку с банкой меда. Но Санджей Патал, председатель семейного совета, неужели он тоже склонен к лунатизму? Мысли Майкла пустились бешеным галопом. Следовало вывести Санджея из щитовой, но при этом не разбудить. Пока перебирал различные варианты, жаль, меда нет, а то бы на мед выманил. Санджей вдруг нахмурился, наклонил голову, словно прислушиваясь к слабому звуку, и проковылял к щиту с выключателем. «Санджей, что вы делаете?» Незваный гость замер перед рубильником. Его правая рука висела безвольной плетью и чуть заметно дергалась. «Я не знаю». «Разве вас нигде не ждут? Дома, например?» – спросил обескураженный Майкл. Вместо ответа Санджей поднял правую руку и медленно повертел перед собой. Точно не мог определить, чья она. «Бэбкок». С улицы послышались шаги, и в щитовую влетела Глория. Майкл глазам своим не верил. Глория Патал в ночной сорочке и не с аккуратнейшей прической, а растрепанная. Похоже, бедняжка бежала за мужем от самого дома и запыхалась. Она надменно проигнорировала Майкла. Тот смутился, решив, что стал невольным свидетелем супружеской ссоры. Бросилась к Санджею и схватила его за локоть. «Пойдем, пойдем спать». «Это моя рука?» «Да, да, твоя», – раздраженно ответила Глория и, глянув на Майкла, шепнула. «Лунатизм». «В самом деле моя». «Хватит, Санджей», вздохнула Глория. «Пойдем». На лице ее мужа появилось осознанное выражение. Он обвел щитовую взглядом и заметил молодого инженера. «Привет, Майкл». «Здравствуйте, Санджей», отозвался Майкл, успевший спрятать наушники под конторку. «Похоже, я тут малость прогулялся». «Умора», подумал Майкл. «Только что Санджей делал у рубильника». К счастью, Глория вовремя спохватилась и сейчас отведет меня домой. «Конечно, Санджей». «Спасибо, Майкл. Прости, что оторвал от важной работы». «Ничего страшного». На этом Глория Патал увела мужа из щитовой. Наверное, уложила в постель, заставила забыть о беспокойном сне. «Вот так случай». Следующим утром Майкл рассказал о нем Элтону, а в ответ услышал лишь: «Видимо, на Санджея это действует не меньше, чем на остальных». «Что это?» – уточнил Майкл, но Элтон промолчал, вероятно, не подобрав нужных слов. «Но сколько можно обо всем этом размышлять? Сара права, вредно круглые сутки о проблемах думать». До очередного появления сигнала оставалось 40 минут, и Майкл, не зная, чем себя занять, запустил систему контроля аккумуляторов. Увы, ничего утешительного он не увидел. В долине целый день дул сильный ветер, а аккумуляторы зарядились лишь на 50%. Оставив щитовой Элтона, Майкл отправился на прогулку. Нужно же хоть изредка перерывы устраивать. Сигнал на частоте 1432 МГц явно что-то обозначал. Но что именно? Нет, очевидные факты Майкл видел. Например, повторяющуюся последовательность первых четырех цифр ряда натуральных целых чисел в обратном порядке. 1-4-3-2-1-4-3-2-1-4-3-2-1-4-3-2. Первая цифра последовательности 4, последняя 1. Занятно, но, вероятно, лишь совпадение, хотя в том, что касалось призраков сигнала или сигналов призраков, для Майкла совпадения не существовало. В солнечном центре даже по ночам бывало людно. Майкл прищурился на ярком свету прожекторов и у камня увидел одинокую женскую фигурку. Девушка сидела, положив скрещенные руки на колени. Длинные темные волосы скрывали ее лицо от посторонних глаз. Маусами. Майкл откашлялся, чтобы ненароком не испугать девушку, но та едва посмотрела в его сторону. Не составляло труда понять. Маус, компания не нужна. Однако Майкл явно пересидел в щитовой и, насытившись одиночеством, ворчун Элтон не в счет, решил рискнуть. Отошьет так отошьет. «Привет», – начал он. «Не возражаешь, если я присяду?» Маусами подняла голову, и Майкл увидел мокрые от слез щеки. «Извини», – пролепетал он, – «я лучше пойду». «Нет, что ты», – покачала головой Маус. «Если хочешь, садись». Майкл сел и тут же почувствовал себя неловко. Он прижался плечом к Маус, а спиной к камню. Других вариантов просто не было. Повисла тягостная тишина, и Майкл горько пожалел о своей затее. Сидя рядом с Маус, следовало не молчать, а расспросить о тревогах, как-то утешить. Общеизвестно, что беременные подвержены депрессии и резким перепадам настроения. Впрочем, кажется, это характерно для всех женщин вообще, хотя Сарина поведение в большинстве случаев казалось Майклу логичным. Но ведь куда от сестры денешься? «Я слышал чудесную новость. Поздравляю». Маус вытерла глаза. Из носа у нее так и бежала, а платок Майкл, увы, не взял. «Спасибо». «Гейлин знает, что ты здесь?» «Нет, не знает», – невесело рассмеялась девушка. «Дело не в беременности», – догадался Майкл. «Она пришла к камню из-за Тео и плачет по нему». «Я...» Он не смог подобрать слов и пожал плечами. «Мне очень жаль Тео. Мы ведь дружили». Тут Маусами сделала нечто удивительное. Накрыла ладонь Майкла своей и переплела пальцы. «Спасибо, Майкл. Тебя редко хвалят, а ведь ты не только умный, но и чуткий», — сказал именно то, что нужно. Снова воцарилась тишина, но ладонь Маусами не убрала. Поразительно, но лишь в тот момент Майкл полностью осознал, что больше не увидит Тео, и помимо грусти ощутил страшное одиночество. Захотелось что-то сказать, облечь свои чувства в словесную форму, но не успел он рта раскрыть, как в дальнем конце солнечного центра показались двое – Гейлин, а за ним Санджей. Оба быстро шагали к ним с Маус. «Хочешь дружеский совет?» – спросила девушка. «Не принимай выкрутасы лишь близко к сердцу. Она такая, ни дня без шпилек и фокусов. Вот увидишь, перебесится, шелковая станет». «Лишь?» Почему Маусами вдруг вспомнила лишь? Увы, обдумать это Майкл не успел. Подоспели Гейлин с Анджеем. Гейлин тяжело дышал и обливался потом, словно только что намотал 10 кругов вокруг колонии. А что касается Санджея, сбитый с толку лунатик, который забрел в щитовую 2 дня назад, превратился в строгого отца, недовольного поведением любимой дочери. «Чем ты здесь занимаешься?» Гелен щурился, словно от гнева не мог разглядеть жену. «Маус, тебе нельзя покидать инкубатор! Нельзя!» «Гелен, я в полном порядке», – отмахнулась Маус. «Иди домой». Санджей оттеснил зятя, выступил вперед и застыл под светом прожекторов. Казалось, даже его кожа источает отеческий укор. На Майкла он едва взглянул. Скинул густые брови, дал понять, что напрочь игнорирует его присутствие, а ночная встреча в щитовой еще не повод для фамильярности. «Маусами, я терпел сколько мог, но сегодняшний поступок не вписывается ни в какие рамки. Зачем создавать столько проблем? Ты же знаешь, где должна находиться». «Я нахожусь здесь под присмотром Майкла. Можете у него спросить». У Майкла сердце захолонуло. «Послушайте». «Не лезь не в свои дела, штепсель!» – рявкнул Гейлин. «Кстати, чем ты здесь занимался с моей женой?» «Чем я занимался?» «Да, чем? Ты выманил ее из инкубатора!» «Ради бога, Гейлин, видел бы ты себя со стороны!» – вздохнула Маус. «Никуда меня Майкл не выманивал!» Майкл почувствовал, что все на него смотрят. Надо же, вышел развеяться, свежим воздухом подышать. Угодил в центр семейного конфликта. Судя по выражению лица, Гелен умирал от унижения. Вечно вялый, заторможенный. Неужели он драться не умеет? Нет, бдительность терять не следовало. Гелен был фунтов на 30 тяжелее, но главное, чувствовал себя правым. Как же, он защищает свою честь и достоинство. Все драки Майкла относились к инкубаторской паре, но их вполне хватило, чтобы понять. Пыл – огромное подспорье даже для слабака и рохли. В таком пылу, как сейчас, Гелен вполне мог калекой оставить. Конечно, если бы изловчился нанести точный удар. «Слушай, Гелен», – примирительно начал Майкл, – «я просто вышел погулять». «Не беспокойся, Майкл», – перебила Маусами. «Гелен сам это прекрасно понимает». Девушка подняла голову, и Майкл увидел, что глаза у нее по-прежнему на мокром месте. Маусами снова пожала ему руку, точно скрепляя договор печатью. «Кажется, у всех нас есть дела. Мое заключается в том, чтобы поступать, как скажут, и не создавать никому проблем. Этим сейчас и займусь». Гелен протянул руку, чтобы помочь ей подняться, но Маусами руку не заметила и встала сама. По-прежнему хмурый Санджей отступил в сторону. «Маус, зачем ты все так усложняешь? Ради чего?» – вопрошал Гелен. Маусами его проигнорировала и повернулась к Майклу. В ее взгляде читались стыд и унижение. Мол, я не выдержала натиска, сдалась, уступила. «Спасибо, что посидел со мной, Майкл», – грустно улыбнулась Маус. «И за добрые слова спасибо». Сара сидела в больнице у смертного одра Гейба Кертиса. Не успела она вернуться домой, как в дверях возникла Мар. «Он умирает! Умирает!» – причитала она. «Стонет, бьется, едва дышит. Сэнди в полной растерянности. Может, придешь? Пожалуйста, ради Гейба». Сара тут же достала медицинский саквояж и поспешила вслед за Мар в больницу. Первым, кого она увидела в палате, был Джейкоб. Паренек сидел на краешке отцовской кровати и неловко прижимал к его губам чашку с отваром. Гейб кашлял и давился кровью. Не теряя ни минуты, Сара забрала чашку у Джейкоба, перевернула Гейба на бок. Кожа до кости, бедняга казался легче ягненка. Свободной рукой взяла со столика кювету и подложила умирающему под подбородок. Гейб хрипло кашлянул, и Сара увидела в кювете густую алую кровь с темными сгустками мертвой ткани. Другая Сэнди все это время стояла у двери и лишь сейчас приблизилась к койке. «Прости, Сара», – ломая руки, пролепетала она. «Он закашлялся, и я решила, что отвар...» «Ты попросила Джейкоба напоить отца? Ты в своем уме?» «Почему папа кашляет?» – прошептал Джейкоб с перекошенным от страха лицом застывшую отцовской кровати. «Твой папа очень болен», – сказала Сара. «Но ты сделал все правильно. Ты молодец, помог ему. На тебя никто не сердится». Сбитый с толку паренек принялся чесать и без того исцарапанную в кровь руку. «Не беспокойся, Джек, я о нем позабочусь, слово даю». Сомнений не возникало. У Гейба внутреннее кровотечение. Опухоль разорвала какой-то сосуд. Сара провела рукой по животу несчастного и нащупала вздутие. Там собралась кровь. Достав из саквояжа стетоскоп, она подняла свитер Гейба и послушала его легкие. Хрипы влажные, точно вода в лейке плещется. Сара посмотрела на Мар и так кивнула. Девушка догадалась, о чем просит женщина, и что любимицей Гейба она назвала ее неспроста. «Сэнди, выведи Джейкоба на улицу». «Что мне с ним делать?» «Чума вампирья. Неужели у Сэнди не все дома?» «Что угодно!» Сара набрала в легкие побольше воздуха. «Нужно успокоиться. Злиться ни в коем случае нельзя. Джейкоб, пожалуйста, выйди на улицу с Сэнди. Договорились?» В темных глазах паренька читалось полное замешательство. В нем боролись страх и привычка выполнять чужие распоряжения. Только Сара искренне верила. Если попросить, Джейкоб послушается. «Договорились», – неохотно кивнул паренек. «Спасибо, Джейкоб». Сэнди вывела его из палаты, и через секунду хлопнула входная дверь. Мар присела на краешек койки и взяла мужа за руку. «Сара, у вас есть, ну, что-нибудь такое?» «Да, о подобном в открытую не говорят. Травы хранились в банках на металлических полках старого холодильника, который отнесли в подвал. Сара сбежала по ступенькам и достала все нужное. Дигиталис или наперстянку обыкновенную, чтобы замедлить дыхание. Мелкие черные семена брукманзии, более известные как труба ангела, чтобы стимулировать работу сердца, и коричневую стружку корня болиголова, чтобы снять боль и притупить сознание. Растерла в ступке и осторожно пересыпала в чашку. Теперь убрать все лишнее, вычистить стол, и можно возвращаться. В приемной Сара вскипятила воду. К счастью, чайник оказался теплым, и уже через минуту в чашке появился зеленоватый настой с горьким земляным запахом. Девушка отнесла его в палату. «Вот, это то, что надо». Мар кивнула и осторожно взяла чашку у Сары. В рамках их безмолвного соглашения Сара предоставляла все необходимое, но поить умирающего следовало не ей. Мар взглянула на настой. «Сколько нужно дать?» «Желательно все». Сара присела у изголовья кровати и подняла Гейба за плечи. Мар поднесла чашку к его губам и попросила выпить. Умирающий не открывал глаз и, казалось, не осознавал, что творится вокруг. Неужели момент упущен, и Гейб уже не способен пить? Но вот он сделал первый глоток, потом второй. Осторожно, робко, как птичка из лужицы. Когда чашка опустела, Сара помогла ему лечь. «Сколько теперь ждать?» Не глядя на нее, спросила Мар. «Недолго. Этот отвар быстро действует. Ты останешься до самого конца?» Сара кивнула. «Джейкоб ничего знать не должен», умоляюще проговорила Мар. «Он все равно не поймет». «Я не скажу. Слово даю». Они стали ждать.